Глава 4. Машина Кастера, усладив слух капитана визгом резины, резко затормозила у служебного входа в музей. За ней с воем подкатили 5 патрульных автомобилей. Проблесковые маячки бросали брызги белого и синего света на псевдороманский фасад. Кастер вывалился из машины и начал решительно подниматься по лестнице. За ним в кильватере следовал поток синих мундиров. По пути в музей, осенивший его словно удар грома гипотеза, успела превратиться в непоколебимое убеждение. «Скрытность и быстрота — вот ключ к решению этого дела!» — подумал он, глядя на гранитную глыбу музея. Еще в полицейской академии инструктор внушал слушателям, что подозреваемым надо нанести удар такой силы, чтобы они оказались в нокдауне. Это был отличный совет. Комиссар ждет от него действий, и он их получит. Рокер увидит, что такое капитан Кастер. В дверях музея стоял охранник, свет проблесковых маячков полицейских машин играл в стеклах его очков. Страж казался безмерно удивленным. За его спиной толпились еще несколько работников службы охраны. Все они с изумлением взирали на стадо полицейских. Группа туристов с видеокамерами наготове и путеводителями в руках приближалась ко входу в музей. Увидев скопление полицейских машин, туристы остановились и после короткого совещания решительно зашагали в подземку. «Капитан Кастер, 7-й участок!» — выпалил полицейский, даже не подумав показать охраннику свой значок. «Приписан к отделу расследования убийств!» «Слушаю вас, капитан!» — нервно сглотнув, произнес страж. «Начальник службы охраны на месте?» «Да, сэр». «Вызовите его сюда немедленно!» Вконец испуганный охранник поспешно скрылся в недрах музея, и через 5 минут на ступени вышел высокий человек в бежевом костюме. Его черные волосы были гладко зачесаны назад. «Слишком много бриолина», — подумал Кастер, — «и вообще гнусный тип. Таких, как этот, в частных агентствах хоть пруд пруди. Для настоящей службы они непригодны». Человек протянул руку. Кастер неохотно ее потряс. «Джек Манетти», — представился начальник охраны. «Чем могу быть вам полезен, джентльмены?» Кастер молча сунул ему составленный по всем правилам, подписанный начальством и подтвержденный судьей ордер. Этот важный документ капитан смог добыть за рекордно короткое время. Начальник службы охраны взял ордер, внимательно его прочитал и, возвращая Кастеру, сказал: «Все это крайне необычно. Могу я поинтересоваться, что произошло? Очень скоро мы получим возможность обсудить все детали», — ответил Кастер. — «А пока вам достаточно ордера. Моим людям требуется неограниченный доступ во все помещения музея. Мне нужна комната для проведения допросов. Мы постараемся закончить все как можно быстрее. Если администрация во всем пойдет нам навстречу, все пройдет гладко и без всяких эксцессов». Кастер заложил руки за спину, помолчал немного и продолжил. «Вы понимаете, конечно, что мы имеем полномочия изымать любой релевантный предмет». Он не знал, что означает слово «релевантный», но решил, что оно будет уместным, поскольку судья употребил его в своем предписании. Звучало оно, во всяком случае, прекрасно. «Но это невозможно. Музей закрывается. Неужели нельзя подождать до утра?» «Закон, мистер Манетти, ждать не может. Мне нужен полный список всех сотрудников музея, и мы назовем людей, которых хотим пригласить на допрос. Если некоторые сотрудники ушли с работы раньше, то их следует вызвать. Прошу извинить за то, что своими действиями мы доставляем вашему достойному учреждению некоторые неудобства». «Неслыханно. Я должен посоветоваться с директором музея, мистером. Пожалуйста, сделайте это. Более того, мы вместе пройдем к нему. Я хочу, чтобы все было предельно ясно. Кристально ясно, если можно так выразиться. Никаких недомолвок. Наше расследование, когда оно начнется, не должно встречать препятствий. Вы меня понимаете?» Манетти кивнул, не пытаясь скрыть своего неудовольствия. «Отлично», — подумал Кастер. «Чем больше будет злиться и волноваться вся эта братья, тем скорее мы выкурим убийцу. Нельзя давать им время на размышления. Пусть гадают на кофейной гуще». Капитан дрожал от радостного возбуждения. «Лейтенант-детектив Кеннелл!» — обратился к одному из своих подчиненных Кастер. «Возьмите 3 человек. Джентльмены из охраны проведут вас к служебному входу. Я хочу, чтобы все уходящие из здания предъявляли удостоверение личности, а их имена должны сверяться со списком персонала. Возьмите номера их домашних и мобильных телефонов, адреса тоже. Я хочу, чтобы в случае необходимости каждый из них мог прибыть в музей в кратчайшие сроки». «Слушаю, сэр». «Лейтенант-детектив Пайлз, вы идете со мной». «Слушаю, сэр». Кастер обернулся и, сверля Манетти взглядом, сказал: «Ведите нас в кабинет доктора Калоппи. Нам с ним предстоит обсудить важные дела». «Следуйте за мной», — с еще более недовольным видом произнес Манетти. Капитан сделал знак рукой, и его подчиненные гурьбой двинулись вслед за шефом. Поднявшись в лифте на пару этажей и миновав несколько залов с внушающими страх экспонатами, они оказались перед величественными дубовыми дверями. За полуоткрытыми дверями был виден еще более величественный кабинет. В кабинете за огромным письменным столом сидела невысокая дама. Когда они вошли, дама встретила их стоя. «Мы хотим побеседовать с доктором Калоппи», — сказал капитан Кастер, которого очень изумили размеры предоставленного простой секретарши кабинета. «Простите, сэр», — сказала женщина, — «но доктор Калоппи в данный момент отсутствует». «Отсутствует?» — в унисон переспросили Кастер и Манетти. «Доктор Калоппи не вернулся с Ленча», — раздраженно пояснила дама. «Сказал, что у него имеются важные дела». «Но Ленч был много часов тому назад», — произнес капитан и спросил. «Надеюсь, имеется способ с ним связаться?» «Есть номер его сотового телефона». «Наберите его», — распорядился Кастер и, обращаясь к Манетти, сказал. «А вы тем временем обзвоните остальных музейных шишек. Может быть, им известно, где находится босс». Манетти подошел к другому столу и поднял телефонную трубку. В огромном кабинете повисла тишина, если не считать попискивание кнопок телефонных аппаратов. Кастер оглядел помещение. Стены были облицованы очень темным деревом, на них не было свободного места от мрачных картин маслом, а вдоль стен располагались застекленные шкафы с экспонатами мерзкого вида. Господи, да это просто какая-то галерея ужасов! «Сотовый телефон отключен, сэр», — сообщила секретарша. «Может быть, существуют иные номера, по которым можно с ним связаться?» — осуждающий, покачивая головой, поинтересовался Кастер. «Его домашний телефон, например». Дама и Манетти обменялись вопросительными взглядами, после чего секретарша раздраженно бросила. «Нам, сэр, не разрешается звонить по этому номеру». «Мне плевать, что вам разрешено, а что нет. Это не терпящее отлагательство полицейское расследование. Звоните ему домой». Секретарша открыла запертый на ключ ящик стола, порылась в пачке карточек, извлекла одну и, закрыв своим телом от взглядов Кастера и Манетти, внимательно ее изучила. Затем она вернула карточку на место, закрыла ящик на ключ и набрала номер. «Никто не снимает трубку», — по прошествии нескольких секунд сообщила секретарша. «Продолжайте звонить». Еще через полминуты дама вернула трубку на место и сказала: «Ответа нет». «Ну хорошо, тогда слушайте меня», — закатив глаза, произнес Кастер. «Мы не можем терять время. У нас есть все основания считать, что улики, выводящие на след серийного убийцы под кличкой Хирург, находятся здесь, в музее. Не исключено, что в этом заведении будет обнаружен и сам убийца. Время в нашем деле — важнейший фактор. Я лично намерен проследить за ходом обыска в архиве. Лейтенант-детектив Пайлз будет возглавлять допрос некоторых сотрудников музея». Манетти хранил молчание. «Если музей не откажется от сотрудничества, мы закончим всю операцию к полуночи, возможно, раньше. Нам необходимо помещение для допросов. Кроме того, нам потребуются услуги звукооператора и электрика. Я требую, чтобы все имели с собой удостоверение личности, и мне необходим доступ к личным делам персонала». «Кого из сотрудников музея вы намерены допросить?» «Мы это решим, просмотрев личные дела. В музее 2500 сотрудников». Эти цифры вернули Кастера на грешную землю. По крайней мере, временно. 2500 дармоедов. Ну и богадельня. Кастер вздохнул и, сделав безуспешную попытку скрыть изумление, произнес: «Позже решим. А пока суд до дела, мы хотим побеседовать с, ночными дежурными, которые, как мы считаем, могли заметить нечто необычное. И с археологом, который откопал скелеты на Дойер-стрит. Как ее? Нора Келли. Верно. Насколько мне известно, полиция с ней уже беседовала. Что ж, побеседуем еще раз. Кроме того, мы хотим поговорить с главой службы охраны, то есть с вами. Нас интересует система безопасности как архива, так и музея в целом. Я намерен побеседовать со всеми, кто имеет хоть какое-нибудь отношение к архиву и обнаружению тела мистера... Пака. Как? Для начала достаточно? — спросил он с фальшивой улыбкой. Ответом капитану было молчание. «А теперь прошу вас провести меня в архив». Манетти смотрел на него с таким видом, словно не мог до конца осмыслить происходящее. «Ведите меня в архив, мистер Манетти, и побыстрее, если не возражаете». «Хорошо, капитан, следуйте за мной». Пока они шли по бесконечным залам, волоча за собой, как на буксире, свору копов, капитан Кастер продолжал испытывать чувство радостного возбуждения. Его восхищало вновь обретенное ощущение уверенности в себе. Наконец-то ему открылось его подлинное призвание. Ему с самого начала следовало заниматься расследованием убийств. Совершенно ясно, что к этому роду деятельности у него прирожденный талант. Приказ возглавить дело хирурга не явился счастливой случайностью, так было предначертано судьбой. Глава 5. Смитбек стоял в темном коридоре, стараясь прогнать охвативший его страх. Страх был сейчас самой главной проблемой. Двери беспокоили журналиста гораздо меньше. Одна из них наверняка не была заперта, ведь он всего несколько минут назад через нее прошел. Справившись со страхом, он двинулся через коридор, пробуя все двери подряд. На сей раз он, не опасаясь шуметь, тряс их изо всех сил. Ту, которая ему нужна, могло просто заклинить. Однако оказалось, что это не было игрой разыгравшегося воображения. Все двери оказались надежно заперты. Неужели кто-то смог закрыть дверь? Но подобное совершенно невозможно. В помещении никого не было. Видимо, ее захлопнул порыв ветра. Смитбек покачал головой, изумляясь так неожиданно завладевшей им паранойей. Видимо, эти двери, когда их захлопывают, запираются автоматически. Не исключено, что так было во всех старинных особняках, подобных этому. Что ж, придется искать другой выход. Надо спуститься вниз и через зал приемов пройти к окну или двери. Лучше всего к двери под козырьком. Она оказалась нормальной. Вероятно, ею и пользовался смотритель. Эта мысль принесла ему облегчение. В конечном итоге все к лучшему. Не придется сползать вниз по стене дома. Оставалось лишь отыскать путь в темном доме. Он стоял в коридоре, ожидая, когда уймется сердце. В доме царила какая-то неестественная тишина, и от его напряженного слуха не мог ускользнуть даже самый слабый шорох. «Тишина», — сказал он себе, — «хороший знак. Значит, смотритель отсутствует. Скорее всего, он появляется здесь не чаще, чем раз в неделю, а может быть и вообще один раз в год». В пользу последнего предположения говорил и скопившийся на всех предметах слой пыли. Одним словом, времени у него было более чем достаточно. Ощущая всю глупость ситуации, в которую влип, он вернулся на верхнюю площадку лестницы и посмотрел вниз. Нужная дверь, как ему казалось, должна находиться где-то слева от зала приемов. Спустившись по ступеням, Смитбек остановился и снова вгляделся в странные экспонаты. Мертвая тишина. Дом, вне сомнения, пуст. В этот момент он вспомнил теорию Пендергаста, а что если Ленг действительно преуспел в своих исследованиях? От этой нелепой мысли Смитбек громко рассмеялся. Смех, правда, казался вымученным и звучал несколько натужно. О чем, черт возьми, он думает? Никто не способен прожить 150 лет. Темнота, тишина и экспонаты таинственной коллекции, видимо, начинают действовать ему на нервы. Он постоял немного, чтобы лучше сориентироваться, и двинулся по коридору, ведущему налево, в нужном, как ему казалось, направлении. В коридоре царила полнейшая темнота, но этот путь был самым многообещающим. Но почему, черт побери, ему не хватило мозгов захватить с собой карманный фонарь? как бы то ни было, следовало двигаться вперед. Осторожно выбирая место, куда поставить ногу, избегая столкновений со шкафами и экспонатами, он побрел через зал к избранному им проходу. Его зрачки уже отказывались расширяться, и проход представлялся ему абсолютно черный, ведущий в никуда дырой. Смитбек порылся в карманах и нащупал коробку спичек, которую прихватил в камне Бларни. Он зажег одну из них. Звук трения головки о коробок и шипение вспышки показались ему нестерпимо громкими. Мерцающий свет озарил коридор, выходящий в очередную комнату, также сплошь уставленную деревянными шкафами. При свете спички Смитбек сделал несколько шагов, а когда огонек погас, осмелился пройти еще немного в полной тьме. Поводив перед собой вытянутой рукой и нащупав дверной косяк, он прошел через дверь чуть дальше. Оказавшись в другой комнате, журналист зажег вторую спичку. Здесь коллекция имела совсем иной вид. Смитбек увидел ряды заполненных формальдегидом сосудов. Из некоторых сосудов на него смотрели чьи-то гигантские глаза. Глазные яблоки китов? Не желая тратить время, он заспешил через комнату и упал, споткнувшись о мраморный пьедестал, на котором возвышалась здоровенная стеклянная бутыль. В бутыле плавало нечто очень похожее на большой мешок. Поднявшись на ноги и чиркнув очередной спичкой, Смитбек успел прочитать: «Желудок мамонта с остатками пищи доставлен из льдов Сибири». Читать дальше времени не было, и Смитбек двинулся между рядами шкафов к единственной деревянной двери в дальнем конце комнаты. Спичка, догорая, обожгла ему кончики пальцев. Журналист с проклятием бросил ее на пол и сразу зажег другую. Когда огонек разгорелся, он открыл изрядно побитую поцарапанную дверь. Дверь вела в обширную кухню, выдержанную в белых и черных тонах. В одной из стен находился глубокий очаг, а большую часть помещения занимали огромная чугунная печь, ряд духовых шкафов и несколько столов с металлическими раковинами. На прикрепленных к потолку железных крюках висели десятки позеленевших медных котелков и кастрюль. Кухня пребывала в полном запустении. Пыль толстым слоем покрывала все находящиеся в ней предметы. К пыли примешивался мышиный помет. Это был тупик. Дом был просто огромным. Спички рано или поздно закончатся. Что он будет делать, когда останется без света? «Возьми себя в руки», — сказал он себе. «Совершенно ясно, что в этой кухне ничего не варили, по крайней мере, лет 100. В доме никто не жил. Для паники нет никаких оснований». Не зажигая спичек и полагаясь только на свою память, Смитбек вернулся в большую комнату. Чтобы не сбиться с пути, он все время вел рукой по стеклам стоявших вдоль стены шкафов. В какой-то момент журналист почувствовал, что задел что-то плечом. Еще через миг у ног раздался сильный удар, и помещение заполнил резкий запах формальдегида. Он хотел зажечь спичку, но, не зная, горит ли формальдегид, решил не рисковать. Журналист сделал шаг, и его нога, на которой был только носок, заскользила в какой-то влажной и податливой массе. «Экспонат из банки», — подумал он и осторожно обошел вонючую жижу. В коридоре, которым он уже проходил, имелись и другие двери. Следовало проверить их все. Но прежде всего надо было снять пропитанные формальдегидом носки. Проделав эту операцию, Смитбек вошел в коридор и рискнул зажечь очередную спичку. Оказалось, что ему предстоит проверить 4 двери. 2 в правой стене и 2 в левой. Журналист открыл ближайшую из них и оказался в старинной ванной комнате с покрытыми цинковыми листами стенами. С кафельного пола на него пялился пустыми глазами оскалившийся череп аллозавра. Очередная дверь вела в большую кладовую, забитую чучелами птиц, а следующая — тоже в кладовку, но где, в отличие от первой, находились не птицы, а разного рода ящерицы, или, вернее, их чучело. Четвертая дверь привела Смитбека в хранилище черепов. Стены комнаты и все экспонаты покрывал густой налет плесени. Спичка погасла, погрузив исследователя в кромешную тьму. Не слыша ничего, кроме своего хриплого дыхания, он открыл коробок и пересчитал на ощупь оставшиеся спички. Их оказалось всего 6. Смитбек снова попытался подавить, на сей раз менее успешно, подкрадывающуюся к нему панику. Ведь ему уже приходилось попадать в трудные ситуации, гораздо более трудные, чем это. Дом пуст, и надо всего лишь найти из него выход. Он вернулся в зал приемов с укутанными в саван экспонатами. Обретенная вновь возможность видеть, пусть даже и едва-едва, несколько успокоила его расшалившиеся нервы. Абсолютная тьма, как выяснилось, повергала его в состояние, близкое к ужасу. Смитбек еще раз оглядел мрачную коллекцию, чувствуя, как на него и в этом скверном освещении накатывает волна страха. Запах разложения здесь был сильнее, чем где-либо. Источники этого сладковатого запаха гниющей плоти, по всем законам природы, должны были бы находиться не в этом зале, а глубоко под землей. Чтобы успокоиться, Смитбек несколько раз глубоко вдохнул. Толстый слой пыли на полу говорил о том, что это место было заброшено. Видимо, и смотритель сюда никогда не захаживал. Смитбек внимательно огляделся и заметил почти невидимую в полутьме арку в дальней стене. Арка, как ему показалось, вела в какую-то большую комнату. Он, шлепая босыми ногами по паркету пола, пересек зал и прошел под аркой. Облицованные темным дубом стены комнаты поднимались к высокому, украшенному углублениями потолку. И это помещение было заполнено различными экспонатами, некоторые из которых были прикрыты белой тканью, а некоторые стояли на пьедесталах или на ажурных металлических конструкциях. Но все эти предметы разительно отличались от всего того, что он видел здесь раньше. Смитбек, испытывая сильнейший внутренний трепет, сделал несколько робких шагов в глубину комнаты и увидел огромные, перетянутые прочными кожаными ремнями чемоданы с прозрачными стенками. Здесь же стояли металлические, похожие на старинные молочные цистерны, контейнеры, крышки которых были затянуты прочными болтами. Рядом с цистернами находился большой деревянный ящик очень странной формы. В крышке и в боковых стенках ящика имелись заключенные в медную рамку иллюминаторы. Из сильно смахивающей на гроб деревянной коробки торчали во все стороны рукоятки пронзивших ее шпаг. На стенах комнаты были развешаны веревки, пачки связанных концами полусгнивших шелковых косынок, смирительные рубашки, ручные и ножные кандалы, цепи разных форм и размеров. Эта жутковатая, совершенно необъяснимая коллекция казалась ему более устрашающей, поскольку не имела никакой связи с тем, что он видел до этого. Смитбек прошел в центр комнаты, стараясь держаться как можно дальше от темных углов. Он рассчитывал, что фасад дома должен находиться где-то впереди него. Противоположная сторона здания оказалась тупиком. На сей раз удача должна повернуться к нему лицом. Если потребуется, то он просто выбьет входную дверь. Арка в противоположной стене вела дальше в темноту. Смитбек вошел в коридор и, касаясь рукой стены, заскользил вперед короткими осторожными шажками. Напрягаясь, он смог рассмотреть, что коридор ведет в очередную комнату. Это помещение было не столь большим и гораздо менее строгим, чем те, в которых он побывал до этого. И экспонатов в ней было значительно меньше, всего лишь несколько небольших шкафов с морскими раковинами и пара дельфиньих скелетов на подставках. Похоже, что в свое время эта комната служила своего рода гостиной. Или, с надеждой подумал Смитбек, прихожей. Здесь единственным источником освещения оказался тонкий, как карандаш, лучик света, пробивающийся из крошечной дырки в окне. Испытав чувство громадного облегчения, Смитбек подошел к противоположной стене и принялся шарить по ней руками. Вскоре под его пальцами оказалась массивная дубовая панель. Это была входная дверь. Тлеющая в нем до этого искра надежды вспыхнула ярким пламенем. Смитбек нащупал дверную ручку, захватил ее покрепче и сильно надавил. Большая и очень холодная ручка даже не дрогнула. Собрав все силы, Смитбек предпринял еще одну попытку. Безрезультатно. Отступив чуть назад, он провел ладонью по кромке дверной панели, надеясь обнаружить засов, замок или хоть что-нибудь в этом роде. Им снова овладел ужас. Не боясь произвести шум, Смитбек, используя весь свой вес, ударил плечом в дверь. Потом еще раз и еще. Звук тяжелых ударов прокатился по всему дому. Дверь стояла как скала. И Смитбек запаниковал по-настоящему. Когда стихло эхо ударов, в темном углу комнаты что-то зашевелилось, и глухой голос произнес: «Неужели вы хотите нас покинуть, молодой человек? Ведь вы же только что осчастливили нас своим появлением». Глава 6. Кастер ворвался в архив, остановился, выпятил брюхо и уперся руками в бедра, прислушиваясь к топоту ног спешивших следом подчиненных. «Надо действовать быстро и решительно», — повторил капитан самому себе. «Главное — не дать им очухаться, не дать времени на раздумье». Два архивиста, увидев толпу полицейских, с испуганным видом вскочили со стульев, доставив тем самым капитану большое удовольствие. «Помещение будет подвергнуто обыску», — пролаял он. И из-за его спины тут же вынырнул Нойс с ордером на обыск в руке. Кастер с удовлетворением отметил, что Нойс испепелил архивиста взглядом почти так же, как и его начальник. «Но капитан», — услышал Кастер протестующий голос Манетти, — «архивы уже обыскивали, сразу после того, как было обнаружено тело Пака. Департамент полиции присылал судмедэкспертов, собак, дактилоскопистов, фотографов и...» «Я читал протоколы, Манетти. Но это было тогда, а теперь есть теперь. Мы располагаем новыми и весьма важными уликами». Посмотрев по сторонам, Кастер раздраженно рявкнул: «Зажгите же свет ради всего святого!» Один из архивистов подскочил к распределительному щиту и принялся лихорадочно стучать рукоятками древних выключателей. «И это все?» — спросил Кастер, когда служащий отошел от щита. «Ведь здесь по-прежнему темно, как в могиле». «Да, сэр, больше ничего нельзя сделать». «Ну хорошо», — милостиво кивнул капитан и, обращаясь к подчиненным, добавил: «Вы знаете, что следует делать. Досматривайте ряд за рядом, полку за полкой. Одним словом, загляните под каждый камень». В помещении воцарилось неловкое молчание. «В чем дело? За работу, джентльмены!» Детективы переглянулись и, не задав ни единого вопроса, растворились между стеллажами. Создалось впечатление, что архив впитал их в себя, как губка впитывает воду. У служебного столика остались лишь Кастер, Манетти, да пара в конец запуганных служителей. Из недр архива доносились скрип, стук и звуки падения каких-то тяжелых предметов на пол. Это люди Кастера начали освобождать полки. Капитану все эти звуки страшно понравились, поскольку они означали продвижение в расследовании. «Присаживайтесь, Манетти», — сказал Кастер, сорвавшись, несмотря на все усилия, на фальцет. «Давайте потолкуем». Манетти огляделся по сторонам и, не увидев свободного стула, остался на ногах. «Окей», — произнес капитан и извлек из кармана дорогой кожаный блокнот, приобретенный им в универмаге Мейсис сразу после того, как комиссар поручил ему возглавлять расследование. «Итак, что мы здесь имеем? Архивы, значит. Что в них хранится? Старые газеты, пачки ненужных бумаг или, может быть, меню давно переваренных званых обедов?» «Архивы содержат», — со вздохом начал Манетти, «как документы, так и экспонаты, которые не попали в основную коллекцию, поскольку считаются недостаточно интересными для публики. Архивные материалы представляют интерес для историков и иных профессионалов. Архивы не входят в перечень наиболее охраняемых объектов и...» «Так», — протянул Кастер, — «это означает, что архивы входят в перечень слабо охраняемых объектов. Настолько слабо, что старую задницу Пака можно было насадить на окаменелые рога. Где же хранятся более ценные материалы?» «Те, что не выставлены в залах, находятся в зоне особой охраны. Эта зона имеет собственную систему безопасности». «А как насчет посетителей архивов? Они где-нибудь расписываются?» «В специальном журнале ведется учет всех посетителей». «Где этот журнал?» Манетти кивком головы указал на лежащий на столе толстенный том и сказал: «После смерти Пака полиция скопировала журнал». «Что включает в себя запись?» «Данные о посетителе, дату и время. Полиция обратила внимание на то, что часть последних страниц вырезана бритвой. «В журнале отмечают всех, включая сотрудников». «Всех, но...» Кастер, не слушая Манетти, ткнул пальцем и распорядился. «Упакуйте журнал!» «Но это же собственность музея», — заметил Манетти. «Был, а теперь вещественное доказательство». «Но вы уже изъяли важные вещественные доказательства, пишущую машинку, например, записки, которые были на ней напечатаны, и... Как только мы здесь закончим, вы получите расписки на все изъятые у вас предметы, если хорошенько попросите», — подумал Кастер, а вслух произнес. «Итак, что мы здесь имеем?» «Различного рода картотеки из разных отделов музея, документы, представляющие исторический интерес, служебные записки, письма, отчеты. Одним словом, все, кроме личных дел и кое-каких научных досье. Музей хранит все документы, что, как вам известно, должно делать любое публичное учреждение». «А как насчет тех писем, которые были здесь найдены? Я имею в виду то, в котором сообщалось об убийствах. Его содержание было изложено в газетах. Как именно его обнаружили?» «Об этом вам следует спросить у специального агента Пендергаста, который и нашел это письмо. В поисках принимала участие и доктор Нора Келли. Письмо было найдено в какой-то шкатулке, сделанной, насколько я помню, из ноги слона». Снова это Нора Келли. Кастер решил, что допросит ее сам, как только покончит с архивом. Эта баба стала бы его главным подозреваемым, если бы могла насадить довольно тяжелый труп на рог динозавра. Однако не исключено, что это совершили ее сообщники. Капитан сделал пометки в своем роскошном блокноте и спросил. «Были ли какие-либо изъятия из архива или поступления в него? Я имею в виду несколько последних месяцев». «Наверняка были какие-то рутинные поступления. Насколько мне известно, ежемесячно в архив направляются все завершенные и закрытые описи». Манетти помолчал немного, а затем закончил. «Интересующее вас письмо и все имеющие к нему отношение материалы были отправлены наверх для инспекции». «Это потребовал Калоппи, не так ли?» «Мне кажется, что запрос прислал заместитель директора и главный юридический советник музея Роджер Брисбейн». «Брисбейн. Он уже где-то слышал это имя». Сделав очередную пометку, Кастер спросил. «И какие же относящиеся к делу материалы и документы были отосланы наверх?» «Не знаю. Поинтересуйтесь у мистера Брисбейна». Повернувшись к двум стоящим рядом архивистам, Кастер спросил. «А этот Брисбейн часто навещает архив? Вы его здесь видели?» «В последнее время довольно часто», — ответил один из служащих. «И чем же он здесь занимается?» «Просто задает множество вопросов», — пожал плечами архивист. «Ничего больше». «Какого рода вопросы?» «О Норе Келли и парни из ФБР. Он хотел узнать, что они искали, куда ходили и все такое прочее. Да, еще он интересовался каким-то журналистом. Спрашивал, не приходил ли сюда журналист. Имени я не помню». «Смитбрик?» «Нет, но звучит похоже». Кастер взял блокнот и быстро перелистал страницы. Вот оно. «Уильям Смитбек-младший?» «Точно». Капитан удовлетворенно кивнул и сказал. «Вернемся к этому парню, Пендергасту. Кто-нибудь из вас его видел?» Архивисты обменялись взглядами, и один из них ответил. «Только раз». «А Нору Келли?» «Я видел», — сказал второй архивист. У молодого человека была такая короткая стрижка, что голова казалась лысой. «Вы знали Пака?» — подняв на него глаза, спросил Кастер. Молодой человек утвердительно кивнул. «Ваше имя?» «Оскар. Оскар Гибс. Я был его помощником». «Скажите, Гибс, у Пака были враги?» Кастер заметил, что архивисты снова обменялись взглядами, на сей раз гораздо более многозначительными. «Что ж...» Гибс явно колебался с ответом. Немного помявшись, он начал снова. «Однажды сюда пришел мистер Брисбейн и буквально накатил на мистера Пака. Брисбейн орал, визжал, кричал, что похоронит старика, угрожал его уволить». «Любопытно. И почему же?» «Заместитель директора обвинял Пака в том, что по его вине в прессу просочилась информация, которая нанесла большой урон музею. Что-то вроде этого. Брисбен, насколько я помню, вышел из себя, потому что департамент людских ресурсов не поддержал его предложение уволить старика. Брисбен кричал, что все равно с ним разделается, и ждать этого придется недолго. Это все, что я помню. Когда точно это было? Сейчас соображу. Гипс помолчал немного и закончил. Это было 13-го. Нет, 12-го. 12 октября. Кастер взял блокнот и сделал очередную запись. На сей раз гораздо более длинную. В недрах архива раздался вначале грохот, а затем крик. За криком последовал продолжительный шум неясного происхождения. Кастер почувствовал удовлетворение, и на душе у него потеплело. После того, как парни закончат работу, здесь не останется никаких спрятанных в ногах слона писем. Снова обратив внимание на Гипса, капитан спросил. «Другие враги?» «Не было. По правде говоря, во всем музее не было такого милого человека, как мистер Пак. Когда на него накинулся мистер Брисбен, я был просто потрясен. Этот мистер Брисбен, видимо, не самая популярная личность в музее», — подумал Кастер и, обращаясь к Нойсу, сказал. «Доставьте ко мне этого самого Брисбена. Мне хотелось бы с ним потолковать». Нойс не успел сделать шага, как с шумом распахнулась дверь, и в архив буквально ворвался облаченный в смокинг мужчина. Его галстук-бабочка сбился на бок, а напомаженные темные волосы упали на искаженное яростью лицо. «Что, дьявол, вас всех побери, здесь происходит!» — заорал мужчина, явно адресуя свой вопрос Кастеру. «Вы не имеете права вторгаться в архив, переворачивать все вверх дном! Покажите мне ордер!» Нойс бросился искать ордер, но Кастер остановил его движением руки. Капитана самого удивила уверенность, с какой он это сделал. Но еще больше его изумляло то спокойствие, которое он хранил в этот поистине переломный момент своей карьеры. «Могу ли я осведомиться, кто выступает с подобными заявлениями?» — спросил Кастер ледяным тоном. «Роджер Брисбен III, первый заместитель директора и главный юридический консультант музея». «Ах, вот как! Значит, вы и есть мистер Брисбен», — протянул капитан. «Именно с вами я и жаждал побеседовать». Глава 7. Смитбек окаменел, вперив взгляд в черный, как самат, дальний угол комнаты. «Кто это?» — ухитрился прохрипеть он. Ответа из угла не последовало. «Вы, наверное, осмотритель?» — спросил журналист, и, издав натужный смешок, продолжил. «Вы не поверите, я умудрился запереть себя в этом доме». Молчание. «А может быть, это всего лишь плод его разыгравшегося воображения?» То, что он успел увидеть в этом доме, навсегда отвадит его от всех фильмов ужасов. Смитбек предпринял еще одну попытку установить контакт. «Должен сказать, я страшно рад тому, что вы оказались здесь. Если вы укажете мне путь к двери, то я...» Неизвестно откуда нахлынувший страх перехватил его горло, и конец фразы повис в воздухе. Из тьмы угла в сумрак комнаты выступила фигура в длинном черном пальто. Лицо человека скрывалось в глубокой тени полей шляпы-котелка. В одной, слегка приподнятой руке незнакомца, был тяжелый старинный скальпель. Острое, как бритва, лезвие поблескивало, поскольку человек слегка вращал свое страшное оружие между пальцами. В другой руке человек держал шприц. «Какая приятная неожиданность!» — произнесла страшная личность. «Она избавляет меня от многих хлопот. Надо сказать, что вы появились как раз вовремя». Инстинкт самосохранения оказался гораздо сильнее, чем сковавший его члены ужас. Смитбек резко повернулся и бросился на утек. Но в доме было слишком темно, а черная фигура передвигалась с нечеловеческой скоростью. Смитбек проснулся в состоянии какого-то тупого безразличия. Он не знал, сколько времени проспал, но зато хорошо помнил, что ему снился ужасный сон. Теперь, слава богу, кошмар кончился. Его ждет прекрасное осеннее утро и столь же прекрасный день. Все пережитые во сне кошмары постепенно уплывали в подсознание. Сейчас он встанет, оденется и отправится в греческую кофейню, чтобы позавтракать своим любимым рубленным мясом в тесте. Затем он неторопливо выпьет чашечку отличного кофе и попросит повторить. Одним словом, сделает то, что делал каждое утро каждого рабочего дня. Но по мере того, как его мозг все больше возвращался к жизни, Смитбек вдруг понял, что фрагментарные воспоминания о ночном кошмаре вовсе не желают исчезать из памяти. Его, кажется, во сне ловили. В темноте. В доме Ленга. Дом Ленга. Смитбек потряс головой, и это действие немедленно отозвалось страшной болью в висках. Человек в котелке был хирургом, и он находился в доме Ленга. В этот миг Смитбек все понял и окаменел от ужаса. В его памяти вновь возник погруженный в темноту дом и черный человек со скальпелем в руках. В мозгу крутилась лишь одна мысль. Пендергаст был прав. Он был прав с самого начала. Энах Ленг все еще жив. И хирургом был сам Ленг. И он, Смитбек, явился прямо в его дом. Странный звук, который доносился до его слуха, был звуком его собственного прерывистого дыхания. При каждом вдохе воздух шипел, проникая под ленту, которой был заклеен его рот. Там, где он находился, царила полная тьма и пахло плесенью. Воздух был холодным и влажным. Голова болела все сильнее. Смитбек хотел пощупать лоб, но из этого ничего не получилось. Чуть подняв руку, он ощутил присутствие металлического браслета на запястье и услышал звон цепи. Что это, черт побери, может означать? По мере того, как один за другим исчезали провалы в памяти, сердце Смитбека билось все сильнее. Голос из темного угла. Человек в котелке. Поблескивающий скальпель. Боже мой, неужели это действительно был Ленг? Ленг? Через 130 лет? Под влиянием охватившего его панического ужаса, журналист инстинктивно попытался вскочить на ноги, но тут же рухнул на спину под звон и стук цепей. Только сейчас он до конца осознал, что на нем нет одежды, что он скован по рукам и ногам, а рот заклеен прочной лентой. Но этого не может быть, это просто какое-то безумие. Он никому не сказал, что направляется сюда. Никто не знает, где он находится. Никто даже не догадается, что он исчез. Если бы он сообразил поделиться своими планами, безразлично с кем, с секретаршей, с Сошонесси, с прадедушкой, со сводной сестрой, одним словом, с кем угодно. Смитбек лежал на спине, безуспешно пытаясь вздохнуть поглубже. Голова его раскалывалась от боли, а сердце было готово выскочить из грудной клетки. Его накачал наркотиками и заковал в цепи человек в черном пальто и шляпе-котелке. Этот человек пытался убить Пендергаста. Этот человек, скорее всего, прикончил Пака и всех остальных. Хирург. Он оказался в застенках хирурга. Хирург. Профессор Энох Ленг. Звук приближающихся шагов окончательно привел его в себя. Послышался скрип. Из прямоугольного отверстия ему в глаза ударил нестерпимо яркий сноп света. Только теперь Смитбек смог увидеть, что лежит на цементном полу в небольшой комнате с каменными стенами и металлической дверью. Как ни странно, но свет пробудил у него проблеск надежды. Журналист даже начал испытывать нечто очень похожее на благодарность. В прямоугольном отверстии возникла пара влажных губ. Губы задвигались, и Смитбек услышал. «Не волнуйтесь, прошу вас. Это не займет много времени. Сопротивление совершенно излишне». Голос прозвучал как-то очень знакомо, но в то же время в нем слышались внушающие ужас нотки. Такие голоса можно услышать только в ночных кошмарах. Отверстие в двери закрылось, снова оставив Смитбека в полной темноте. Эти ужасные маленькие надрезы. Глава первая. Большой Роллс-Ройс плавно катился по узкой дороге. Над болотами и в низинах, скрывая от взгляда из Тривера старинные бастионы на южной оконечности Манхэттена, клубился густой туман. Лучи фар, скользнув по ряду давно погибших каштанов, выхватили из тьмы пространство за ажурными металлическими воротами из кованого железа. Когда автомобиль остановился, лучи уперлись в бронзовую пластину, на которой значилась «Гора Милосердия», лечебница для душевнобольных преступников. Из будки у ворот вышел охранник и подошел к машине. Это был плотный высокий человек с добродушным выражением лица. Пендергаст опустил стекло, и страж, просунув голову в машину, сказал: «Время посещений закончилось». Пендергаст достал из внутреннего кармана пиджака бумажник и продемонстрировал охраннику свой значок. Охранник внимательно ознакомился со значком и кивнул с таким видом, словно появление агента ФБР в столь поздний час было здесь делом заурядным. «И чем же мы можем вам помочь, специальный агент Пендергаст?» «Я должен увидеть одного пациента». «Как фамилия этого пациента?» «Пендергаст. Мисс Корнелия Деламер Пендергаст». После этих слов возникла короткая, но тем не менее неловкая пауза. «Скажите, вы прибыли сюда по официальному поручению правоохранительных органов?» Голос охранника звучал уже не столь дружелюбно, как за несколько секунд до этого. «Да». «Хорошо, я позвоню в главное здание. Этой ночью дежурит доктор Остром. Вы можете оставить машину на служебной стоянке слева от главного входа. Вас будут ждать в приемной». Не прошло и пяти минут, как Пендергаст шагал по длинному гулкому коридору следом за прекрасно ухоженным и имевшим весьма аристократический вид доктором Остромом. Два охранника шли впереди, а еще два прикрывали тыл. Кое-где под многослойным покрытием из казенной краски еще можно было увидеть деревянные панели стен с прекрасной облицовкой. 100 лет назад, когда от чахотки страдали все слои нью-йоркского общества, гора Милосердия была туберкулезным санаторием для отпрысков богатейших семейств города. Теперь же изолированная от города гора стала тщательно охраняемым учреждением, в котором содержались люди, совершившие мерзкие преступления, но в силу невменяемости признанные невиновными. «Как она?» — спросил Пендергаст. «Примерно так же», — немного поколебавшись, ответил врач. Наконец они подошли к металлической двери, в толще которой было утоплено закрытое решеткой окно. Один из шедших впереди стражи отомкнул дверь и занял вместе с партнером позиции в коридоре. Вторая пара охранников вошла в помещение следом за Пендергастом. Они оказались в так называемой «тихой комнате». Комната была практически пустой. На мягкой обивке стен не висело ни единой картины. Пластиковый диван, пара пластиковых стульев и стол были наглухо привинчены к полу. В комнате не было часов, а единственную лампу дневного света под потолком закрывала надежная металлическая сетка. Одним словом, в палате не имелось ни одного предмета, который мог бы служить оружием или способствовать самоубийству. В дальней стене комнаты находилась еще одна стальная дверь, даже более массивная, чем первая. Без окна. На дверью большими буквами было написано «Внимание! Опасность побега!». Пендергаст уселся на один из пластмассовых стульев и закинул ногу на ногу. Пара охранников скрылась за внутренней дверью, и на несколько минут небольшая палата погрузилась в тишину, нарушаемую лишь отдаленными воплями и глухим ритмичным стуком. Затем где-то совсем близко от них прозвучал визгливый старческий голос. Женщина была чем-то явно недовольна. Дверь распахнулась, и один из охранников вкатил в комнату инвалидное кресло. Закрепленные в 5 точках смирительные кожаные ремни почти не были заметны. В кресле, надежно привязанная, сидела престарелая чопорная дама аристократического вида. На ней было длинное платье из черной тафты и высокие на кнопках ботинки в викторианском стиле. Лицо дамы прикрывала черная траурная вуаль. При виде Пендергаста старая леди тут же прекратила свои протесты. «Поднимите мне вуаль!» — распорядилась она. Один из охранников поднял кружевную ткань и, отступив на шаг, аккуратно положил на спину дамы. Женщина внимательно посмотрела на Пендергаста, ее древнее, покрытое коричневыми пятнами лицо, слегка задрожало. «Не могли бы вы оставить нас вдвоем?» — спросил Пендергаст, поворачиваясь к Острому. «Кто-то должен остаться», — ответил врач. «И прошу, мистер Пендергаст, держаться от пациентки чуть дальше». Когда я посещал ее в прошлый раз, мне было позволено беседовать с моей двоюродной бабкой тет-а-тет. И вы прекрасно помните, что во время того визита довольно резко начал доктор Остром. «Ну хорошо, пусть будет по-вашему», — не дав ему закончить, сказал Пендергаст. «Для визита час довольно поздний. Сколько времени займет ваша беседа?» «Не более 15 минут». «Хорошо». Доктор кивнул охранникам, и те встали по обе стороны внутренней двери. Сам же доктор занял место у входной двери, подальше от женщины, и, скрестив руки на груди, стал ждать окончания свидания. Пендергаст попытался придвинуть стул поближе, но, вспомнив, что стул привинчен к полу, наклонился вперед, внимательно посмотрел на старую даму и спросил: «Как поживаете, тетя Корнелия?» Дама склонилась к нему и хрипло прошептала: «Как я рада, дорогой, нашей встрече! Могу я предложить тебе чашечку чая со сливками и сахаром?» Один из охранников фыркнул, но тут же умолк под строгим взглядом доктора Острома. «Спасибо, тетя Корнелия, ничего не надо». «Что ж, как тебе угодно. Должна сказать, что за последние несколько лет качество услуг страшно упало. Ты не представляешь, насколько трудно сейчас найти хорошую прислугу. Почему ты так редко ко мне заезжаешь? Ведь тебе хорошо известно, что я не могу путешествовать». Пендергаст наклонился еще ближе. «Мистер Пендергаст, прошу не приближаться к пациентке», — негромко пробормотал доктор Остром. Пендергаст откинулся на спинку стула и сказал: «Очень много работы, тетя Корнелия». «Работа — удел среднего класса, дорогой. Мы, Пендергасты, не работаем». «Боюсь, тетя Корнелия, что у меня очень мало времени», — понизив голос, сказал Пендергаст. «Я хотел бы задать вам несколько вопросов о вашем двоюродном дедушке, Антуане». Старая дама неодобрительно пожевала губами и сказала: «Об Антуане. Мне говорили, что он уехал в Нью-Йорк, превратился в Янки. Но это было много-много лет назад, задолго до моего появления на свет». «Расскажите мне все, что вы знаете о нем, тетя Корнелия». «Не сомневаюсь, что ты, мой мальчик, уже слышал все эти истории. И, как тебе известно, эта тема для всех нас была крайне неприятной. Тем не менее, мне хотелось бы все это услышать из ваших уст». «Ну, если ты настаиваешь. Антуан, увы, унаследовал склонность к безумию, что, как тебе известно, мой мальчик, является нашей фамильной чертой». «Но милостью Божией», — произнесла старая дама с сочувственным вздохом. «Какого рода безумию, тетя Корнелия?» Ответ на этот вопрос Пендергаст прекрасно знал, но ему хотелось его снова услышать. Крошечные детали и новые нюансы довольно часто могут иметь огромное значение. «Еще когда он был мальчиком, у него начала проявляться весьма ужасная мания. Вообще-то Антуан был блестящим молодым человеком, саркастичным, с быстрым и оригинальным умом. Когда ему было 7 лет, никто не мог обыграть его в шахматы или трик-трак. Антуан не только прекрасно играл в вист, но и внес усовершенствование в правила. Насколько я знаю, он помогал создавать аукцион-бридж. Его страшно интересовала естественная история, и в своей гардеробной он собрал ужасную коллекцию из насекомых, змей, костей, окаменелостей и других предметов подобного рода. Кроме того, он унаследовал интерес своего отца ко всяким эликсирам и тонизирующим средствам, к ядам тоже». При упоминании о яде в черных глазах старой леди появился какой-то странный блеск, и охранники беспокойно переглянулись. «Долго ли еще, мистер Пендергаст?» — откашлявшись, спросил Остром. «Нам не следует волновать пациентку. 10 минут, не больше». «После той трагедии, которая произошла с его матушкой», — продолжила дама, «Антуан стал неуравновешенным и нелюдимым. Большую часть времени он проводил в одиночестве, смешивая разные химикаты. Но ты, без сомнения, знаешь причину этого увлечения». Пендергаст утвердительно кивнул. «Антуан даже придумал собственный вариант фамильного герба. Герб походил на старинный знак аптекарей — 3 золоченых шара. Он повесил его над дверями. Мне говорили, что в качестве эксперимента мой двоюродный дед отравил 6 живших в семье собак. А затем он стал проводить массу времени внизу... Там, внизу. Ты понимаешь, что я имею в виду?» «Да». «Они говорили, что в обществе мертвых он всегда чувствовал себя более комфортно, чем в компании живых. А когда Антуан не был внизу, он проводил время на кладбище святого Шарля. Вместе с отвратительной женщиной по имени Мари Леклер. Ты знаешь, вуду и все такое прочее. Пендергас снова ограничился кивком. Антуан помогал Мари варить ее зелье и изготовлять всякие амулеты. Они делали страшные куклы для колдовства и метили могилы. А потом, когда она умерла, с ее могилой произошли неприятные вещи. «Неприятные?» Старая дама вздохнула, наклонила голову и сказала. «Могилу раскопали, а тело обезобразили. На нем оказались эти ужасные маленькие надрезы. Но ты это, вне сомнения, уже слышал». «Если слышал, то успел забыть», — мягко и негромко ответил Пендергаст. «Он верил, что сможет вернуть ее к жизни. Всех интересовало, не настроила ли она его на это еще до своей кончины. Не дала ли своего рода посмертное поручение? Иссеченные части тела так и не были найдены. Нет, впрочем, это не так. Насколько мне помнится, через неделю нашли одно ухо в брюхе аллигатора. Его принадлежность определили по серьге». Дама замолчала и, повернувшись к одному из охранников, ледяным тоном произнесла: «Мне необходимо поправить прическу». Охранник, на его руках были хирургические перчатки, отошел от двери и, выдерживая максимальную дистанцию между собой и пациенткой, осторожно расправил не спадающие на спину волосы. Двоюродная бабушка повернулась лицом к внучатому племяннику и сказала: «Она держала его в руках при помощи секса, как бы ужасно это ни звучало. 60-летняя разница в возрасте». Старая дама содрогнулась всем телом, отчасти от отвращения и отчасти от удовольствия. И она подогревала его интерес к чудесным исцелениям, перевоплощениям и другим подобным глупостям. «Что вы знаете о его исчезновении?» «В 21 год он сильно разбогател. Но слово «исчезновение» здесь не подходит. Ему просто предложили оставить дом. По крайней мере, мне так говорили. Антуан начал говорить о спасении, об исцелении мира, о продолжении дела, которое начал его отец. Как ты понимаешь, все эти разглагольствования были не по вкусу остальным членам семьи. Несколько лет спустя, когда его двоюродные братья попытались проследить путь унаследованных им денег, Антуан исчез. Просто растворился в воздухе. Братья были страшно разочарованы, ведь там было очень-очень много денег». Пендергаст кивнул, после чего последовала затяжная пауза. «У меня остался еще один вопрос, тетя Корнелия». «Какой?» «Вопрос нравственного свойства». «Нравственного? Как интересно. Не связан ли он каким-либо образом с моим двоюродным дедушкой Антуаном?» Пендергаст не дал ей прямого ответа. Вместо этого он сказал: «Вот уже несколько месяцев я ищу одного человека. Этот человек обладает важным секретом. Я очень близок к тому, чтобы узнать его место пребывания, и скоро мне придется вступить с ним в схватку». Старая дама хранила молчание. «Если я выиграю схватку, что совершенно не очевидно, передо мной встанет вопрос, как поступить с этим секретом. Мне придется принять решение, которое, возможно, окажет огромное влияние на будущее человечества». «И в чем заключается этот секрет?» Пендергаст понизил голос до едва слышного шепота. «Я думаю, что это своего рода медицинский рецепт, который при соблюдении определенных условий позволит продлить жизнь по меньшей мере до 100 лет, а, возможно, и больше». Глаза тети Корнелии снова живо блеснули, и, немного помолчав, она спросила: «Скажи, сколько будет стоить курс лечения? Будет он дешевым или дорогим?» «Не знаю». «И кто, кроме тебя, получит доступ к этой формуле?» «Я останусь единственным, кто будет ее знать. Когда она попадет мне в руки, у меня на принятие решения будет очень мало времени. Возможно, лишь секунды». На сей раз молчание оказалось более затяжным. «И как была получена эта формула?» «Достаточно сказать, что она оплачена жизнями множества невинных жертв. Эти люди были умерщвлены с исключительной жестокостью». «Что придает проблеме еще одно измерение. Но ответ, тем не менее, совершенно ясен. Если эта формула попадет в твои руки, ты должен ее немедленно уничтожить». Пендергаст с любопытством посмотрел на старую даму и спросил: «Вы в этом уверены? ведь медицина с первого дня своего зарождения мечтала о подобном рецепте. «У французов имеется одно старое проклятие. Пусть осуществлятся твои самые заветные мечты. Если это лечение окажется дешевым и доступным для всех, то земля погибнет от перенаселения. Если же оно окажется дорогим, и им смогут воспользоваться только самые богатые, то это приведет к войнам, мятежам и краху цивилизации. Таким образом, оно в любом случае принесет людям несчастье. Какой смысл в долгой жизни, если ей сопутствует лишь мерзость, запустение и грязь? Но подумайте о том, какой прогресс принесет это открытие, если самые блестящие умы человечества получат еще 100-200 лет для пополнения своих знаний и дальнейшей работы. Представьте, тетя Корнелия, что могут сделать для человечества новые Гёте, Коперники или Эйнштейны, если смогут прожить 200 лет. На одного мудрого и доброго человека приходится 1000 глупых и злых существ. В то время как Эйнштейн будет 200 лет углублять познание, 1000 негодяев станет совершенствоваться в своей мерзости, — насмешливо произнесла тетя Корнелия. В помещении снова установилось долгое молчание. Доктор Остром нервно затоптался у двери. — С тобой все в порядке, мой мальчик? — спросила старая дама, внимательно глядя на Пендергаста. — Да, — Пендергаст взглянул в мудрые и в то же время безумные глаза старой дамы и сказал: «Спасибо, тетя Корнелия». Затем агент ФБР поднялся со стула и, поймав вопросительный взгляд Острома, добавил: «Спасибо, доктор, мы закончили беседу». Глава вторая. Кастер стоял у залитого светом стола. Из темных проходов между стеллажами летели клубы пыли, что являлось побочным продуктом работы детективов. Этот надутый осел Брисбен продолжал протестовать, но Кастер не обращал внимания на его вопли. Расследование, которое началось так лихо, результатов не дало. Его лучшие копы не нашли ничего, кроме разношерстного мусора, приводящего в изумление любого нормального человека. Старые карты, пожелтевшие диаграммы, высохшая змеиная кожа, наполненные какими-то зубами коробки, погруженные в столетний спирт внутренние органы отвратительного вида. Одним словом, ничего, что могло бы послужить ключом к разгадке. Кастер был уверен, что после обыска в архиве все разрозненные детали головоломки сразу же встанут на свои места. Он не сомневался, что его внезапно открывшееся мастерство сыщика позволит увидеть то, что проморгали все остальные. Но пока прорыва добиться не удалось, новые версии не возникали. Перед его мысленным взором возник образ комиссара Рокера, скептически взирающего на него из-под нахмуренных бровей. Кастера начинало все сильнее охватывать чувство беспокойства, от которого он так и не сумел избавиться до конца. Музейный юрист говорил все громче, и Кастер заставил себя вслушаться в его слова. «Вы всего лишь ловите рыбку в мутной воде! На удачу забрасываете удочку!» — почти кричал Брисбен. «Вы здесь все перевернули вверх дном!» Он показал на ящики для вещественных доказательств и на разбросанные вокруг предметы. «Все это принадлежит музею!» Кастер с отсутствующим видом показал на Нойса и сказал. «Вы видели ордер?» «Да, видел. И он не стоит даже той бумаги, на которой напечатан. Мне никогда не доводилось видеть юридического документа, составленного в столь общих фразах. Прошу отметить в протоколе, что я заявляю протест и требую прекратить дальнейшее проведение обыска в музее». «Пусть это решает ваш босс, мистер Калоппи. От него есть какие-нибудь вести?» «Как юридический советник музея я уполномочен выступать от имени доктора Калоппи». Кастер с мрачным видом скрестил руки на груди. В недрах архива раздался еще один громкий удар, за которым последовали крики и скрип. Через несколько секунд из прохода между стеллажами возник полицейский с чучелом крокодила в руках. Брюхо присмыкающегося было распорото, и из дыры торчала вата. Коп положил чучело в один из ящиков для вещдоков. «Что, дьявол, вас всех побери, там происходит?» — заорал Брисбен. «Эй, вы! Да-да, вы! Как вы смели резать этот экспонат?» Полицейский одарил юридического советника музея мрачным взглядом и, не проронив ни слова, скрылся в чреве архива. Кастер тоже промолчал. Он чувствовал, как в нем нарастает беспокойство. Допросы сотрудников музея тоже пока не принесли никаких результатов. Во всяком случае, они не дали ничего нового по сравнению с предыдущими расследованиями. Это была его операция, его и никого другого. Если он ошибается, даже сама мысль об этом была невыносима, если это все-таки случится, его выставят на всеобщее обозрение и осмеяние, как клоуна. «Я прикажу службе безопасности выпроводить всех ваших людей из музея!» — не унимался Брисбен. «Ваше поведение неприемлемо. Где Манетти?» «Манетти именно тот человек, который нас сюда привел», — сказал Кастер, думая о своем. «А что, если он все же совершил ошибку? Грандиозную ошибку?» «Манетти не должен был этого делать! Так где же он?» «Мистер Манетти ушел», — ответил Гибс. Хотя Кастер был занят своими мыслями, он заметил, каким грубым тоном были произнесены эти слова, каким злобным взглядом они сопровождались. Капитану стало ясно, что Гибс думает о Брисбейне. «Да, этот тип явно не пользуется здесь популярностью», — снова подумал Кастер. «Нажил себе кучу врагов. Пак наверняка должен был ненавидеть мерзавца за то, что он на него наехал. Должен сказать, что не могу осуждать Стар». И в этот миг Кастер снова прозрел. Это озарение по своему значению не шло ни в какое сравнение с первым. Вся цепь преступных событий приобрела очевидную логику, хотя разум поначалу и отказывался ее принять. Это было одно из тех блестящих проявлений интуиции, которые всегда получают признание и благодарность со стороны департамента полиции Нью-Йорка. Это был образец дедукции, достойный из самого Шерлока Холмса. Он внимательно посмотрел на Брисбейна. Гладко выбритое лицо заместителя директора раскраснелось, волосы растрепались, а глаза горели гневом. «Куда ушел Манетти?» Гибс вместо ответа пожал плечами. Брисбейн подошел к столу и поднял телефонную трубку. Кастер по-прежнему не сводил с него глаз. Брисбейн поочередно набрал несколько номеров, каждый раз давая какие-то указания. Закончив переговоры, он повернулся к Кастеру и нетерпящим возражения тоном произнес: «Капитан, я требую, чтобы ваши люди покинули архив!» Кастер взирал на первого заместителя директора из-под полуопущенных век. «Надо вести себя крайне осторожно», — думал он. «Мистер Брисбейн», — сказал капитан, надеясь, что сумел найти приемлемый тон, — «не лучше ли будет обсудить все проблемы в вашем кабинете?» «В моем кабинете?» — изумленно переспросил Брисбейн. — «Да, там нам никто не будет мешать. Боюсь, что обыск музея займет значительно больше времени, чем я предполагал. Обсудим эту проблему в вашем офисе». Брисбейн подумал немного, а затем произнес: — «Хорошо, следуйте за мной». — «Лейтенант Пайлз», — сказал капитан, — «принимайте на себя командование». — «Слушаюсь, сэр». Кастер повернулся лицом к Нойсу и едва заметным движением пальца поманил сержанта к себе. «Пойдешь со мной, Нойс», — пробормотал капитан едва слышно. «Табельное оружие при тебе?» Нойс кивнул, и его слезящиеся глаза слегка поблескивали в неярком освещении. «Хорошо. В таком случае пошли». Глава третья. Амбразура в панели двери снова открылась. От страха и пребывания во тьме он полностью утратил чувство времени. Как долго он находится в заточении? 10 минут? Час? Сутки? В прямоугольнике света опять зашевелились губы, и уже знакомый голос произнес: «Как мило, что вы навестили меня в моем старом, я осмелюсь предположить, интересном доме. Надеюсь, что вы получили удовольствие от моей коллекции. Предметом моей особенной гордости является Коридон. Вам удалось увидеть Коридона?» Смитбек попытался ответить, забыв, что его рот заклеен лентой. «Ах, да, что со мной происходит? Не утруждайте себя ответом. Я буду говорить, а вам остается лишь слушать». Смитбек лихорадочно изыскивал возможности спасения. «Да, Коридон представляет огромный интерес как разновидность мозазавров из меловых отложений Канзаса. И амулет из Тибета тоже весьма необычен. Во всем мире их всего два. Насколько я понимаю, он был вырезан из черепа Будды в его 15-м перевоплощении». До Смитбека долетел сухой смешок, чем-то похожий на шорох осенней листвы. В целом, мой дорогой мистер Смитбек, это самый лучший кабинет диковин из всех когда-либо существовавших. Мне очень жаль, что так мало людей имели возможность его увидеть. А те, кто удостоился подобной чести, оказались в положении, не позволявшем им нанести повторный визит». Наступила пауза, после которой негромкий и очень мягкий голос продолжил. «Я обработаю вас самым лучшим образом, мистер Смитбек. Не пожалею для этого никаких усилий». Ужаса, который обрушился на него в этот миг, Смитбеку испытывать еще не приходилось. Ему показалось, что все его члены сковал паралич. Он даже не сразу заметил, что Ленка называет его по имени. «Вы обретете весьма памятный опыт, гораздо более памятный, чем обрели те, кто побывал здесь до вас. Я совершил прорыв в своих исследованиях, прорыв просто замечательный. Мне удалось разработать восхитительную хирургическую операцию. Вы останетесь в сознании до самого конца. Сознание, к вашему сведению, ключевой фактор успеха. Это я понял совсем недавно. Поэтому я сделаю все, чтобы вы могли стать не только объектом, но и свидетелем операции». Наступила тишина. Смитбек, собрав остатки воли в кулак, боролся с подступающим безумием. «Однако я не должен заставлять вас ждать», — произнесли влажные губы. «Почему бы нам не проследовать в лабораторию?» Щелкнул замок, и металлическая дверь со скрипом отворилась. Из дверного проема выступила темная фигура в котелке и со шприцем в руке. На кончике иглы дрожала прозрачная капля. Значительная часть лица человека была скрыта под огромными круглыми стеклами старинных солнцезащитных очков. «Не бойтесь. Это всего лишь инъекция вещества, расслабляющего мышцы, производная янтарной кислоты. По своему действию напоминает курары, парализующий эффект. Вы ощутите слабость, которую иногда испытываете во время сновидения. Вы понимаете, мистер Смитбек, что я имею в виду? Вам во сне грозит опасность, а вы не в силах двигаться. Однако не волнуйтесь, дорогой юноша, несмотря на состояние паралича, вы останетесь в сознании на протяжении почти всей операции, вплоть до последнего иссечения и изъятия. Думаю, что вам все это будет крайне интересно». Смитбек, увидев приближающуюся иглу шприца, забился в конвульсиях. «Дело в том, мистер Смитбек, что это весьма тонкая операция, требующая твердой руки и острого глаза, поэтому мы не можем допустить, чтобы пациент дергался в ходе процедуры. Одно неточное движение скальпеля способно все погубить. Нам придется избавиться от использованного материала и отправиться на поиски нового». Игла приближалась. «Вас не затруднит сделать глубокий вдох, мистер Смитбек? Я обработаю вас самым лучшим образом». Смитбек заметался из стороны в сторону силой, которую могли породить лишь ужас и отчаяние. Журналисту казалось, что еще чуть-чуть, и он скинет с себя оковы. Он открыл рот, чтобы издать вопль отчаяния, и почувствовал, как клейкая лента сдирает кожу с губ. Смитбек дергал руками и ногами, чтобы стряхнуть металлические браслеты, но игла неумолимо приближалась. Через миг несчастный ощутил укол и тут же почувствовал, как по его жилам разливается тепло. Им овладела ужасная слабость, слабость, которую с такой точностью описал Ленг. Такой паралич охватывает людей в решающий момент ночных кошмаров. Однако Смитбек знал, что на сей раз это вовсе не страшное сновидение. Глава 4. «Это бесполезная и даже преступная потеря времени», — думал сержант полиции Пол Феннестер, с отвращением взирая на параллельные ряды деревянных столов библиотеки и на восседающих за этими столами изрядно траченных молью сутулых типов в твидовых пиджаках. Напротив этой музейной шушеры сидели копы. Некоторые музейные работники казались напуганными, другие негодовали, но сержанту было ясно, что ни один из них ни черта не знает. И где таких уродов находят? Это была какая-то ученая банда со скверными зубами и зловонным дыханием. Сержанта просто трясло при мысли, что его с таким трудом заработанные доллары, которые он отдал городу в виде налога, идут на содержание этой навозной кучи. Но и это не все. Никчемное занятие затянулось до 10 вечера, и жена наверняка убьет его, как только он переступит порог дома. Она убьет мужа, несмотря на то, что это его работа, за которую платят сверхурочные. Ей плевать, что надо платить по закладной за квартиру на модном Кобл-Хилл, который она заставила его купить. Ей плевать на то, что надо содержать ребенка. Проклятая баба не хочет понимать, что только на подгузники уходит целое состояние. Когда он вернется, ужин превратится в уголье, поскольку находится в духовке с 6 вечера. Сама она, скорее всего, уже будет лежать в постели, как бревно, и хлопать в темноте глазами. Она встретит его злющий, как 100 чертей, а неухоженный младенец будет орать во всю глотку. Жена не проронит ни слова, пока он не заберется в постель. Как только он уляжется, она повернется к нему спиной, вздохнет, изнывая от жалости к себе и... «Феннестер!» Сержант обернулся и посмотрел на партнера. «С тобой все в порядке, Феннестер? У тебя такой вид, словно кто-то помер». «Жаль, что это не я», — вздохнул Феннестер. «Развеселись! У нас еще один клиент». В словах О'Грейди было нечто такое, что заставило сержанта поднять глаза. К столу вместо очередного клоуна приближалась женщина. Необыкновенно красивая женщина, надо сказать. У нее были длинные волосы цвета меди, карие глаза и тело спортсменки. Сержант поймал себя на том, что выпячивает грудь, втягивает живот и поигрывает бицепсами. Женщина заняла место напротив них, и он уловил аромат ее духов, дорогих, с очень тонким и приятным запахом. Ну и красотка. Сержант покосился на О'Грейди и увидел, что с тем произошла точно такая же метаморфоза. Феннестер схватил блокнот и пробежал глазами список допрашиваемых лиц. Итак, перед ним знаменитая Нора Келли. Печально знаменитая, если так можно выразиться. Та, которая обнаружила третье тело, из-за которой охотились в архиве. Сержант никак не ожидал увидеть такую юную даму, и тем более столь привлекательную. О'Грейди, сумев опередить его, первым вступил в дело. «Прошу вас, доктор Келли, устраивайтесь поудобнее», — произнес он медоточивым тоном. «Я сержант О'Грейди, а это сержант Феннестер. Вы не возражаете, если мы запишем нашу беседу на диктофон?» «Если это необходимо», — ответила женщина. Голос ее не был таким сексапильным, как облик. Она говорила отрывисто и раздраженно. «Вы имеете право на адвоката», — негромко проворковал О'Грейди. «Мы подчеркиваем, что рассматриваем вашу явку к нам как добровольную». «А если я откажусь?» «Это решаю, как вы понимаете, не я», — дружелюбно фыркнул О'Грейди. «Но вас могут вызвать на допрос с судебной повесткой. В полицейский участок. Адвокаты дорого стоят. У вас возникнут дополнительные неудобства. У нас к вам всего несколько вопросов, ничего серьезного. Вы никоим образом не входите в круг подозреваемых. Нам всего лишь нужна ваша помощь». «Хорошо», — сказала женщина. «Приступайте. Меня уже несколько раз допрашивали. Думаю, что от еще одной беседы большой беды не будет». О'Грейди снова открыл рот, но Феннестер был уже наготове. Он не был намерен сидеть молча с видом идиота, в то время как О'Грейди будет вести разговор. Этот так называемый партнер ничем не лучше, чем торчащая дома супруга. «Доктор Келли», — начал Феннестер, пожалуй, слишком торопливо. Попытавшись скрыть эту ошибку за широкой улыбкой, он продолжил уже в нормальном темпе. «Мы счастливы, что вы согласились нам помочь. Вас не затруднит назвать свое полное имя, адрес, дату и час. Вон там на стене часы. Кроме того, вы, как я заметил, носите наручные часики. Это необходимо для проформы. Все записи должны быть в порядке. Нам очень не хотелось бы арестовывать не того человека». Он рассмеялся своей милой шутке и был очень разочарован тем, что девушка не разделила его веселье. О'Грейди взглянул на него со снисходительным сожалением, и Феннестер почувствовал, как растет его раздражение. Только сейчас он понял, что терпеть не может своего партнера. Вот и толкую после этого о так называемых «нерушимых узах синих мундиров». Он нисколько не пожалеет, если этот мерзавец словит пулю. Чем скорее, тем лучше. Хоть завтра. Женщина назвала свое имя. Феннестер снова вступил в дело и назвал свое. Огрейди слегка ворчливо последовал примеру партнера. Когда с формальностями было покончено, Феннестер отложил блокнот в сторону и взял список заранее подготовленных для Норы Келли вопросов. Список показался ему длиннее, чем тогда, когда он видел его первый раз. В самом конце перечня появилось еще несколько пунктов, написанных от руки торопливым почерком. Кто, дьявол его побери, имел наглость встрять в их работу? И вообще вся эта затея — полная чушь, абсолютная хреновина. Огрейди не упустил возможности воспользоваться молчанием Феннестера. «Доктор Келли», — сказал он, — «не могли бы вы описать своими собственными словами характер вашей причастности к этому делу? Не стесняйтесь, если вам потребуется время на то, чтобы припомнить все детали. Если вы что-то не помните или в чем-то не уверены, заявляйте об этом прямо. Весь опыт моей предыдущей работы говорит о том, что лучше сказать, что вы что-то не помните, чем сообщать неточные сведения». Огрейди широко улыбнулся, а его глаза блеснули чуть ли не заговорщицки. «Имел я его», — подумал Феннестер. Женщина недовольно вздохнула, закинула одну длинную ногу на другую и начала говорить. Глава пятая. Смитбек лежал в параличе, испытывая отвратительную беспомощность. Все его члены были мертвыми и казались чужими. Он даже не мог моргать. Но хуже всего, несравнимо хуже, было то, что ему не удавалось наполнить легкие воздухом. Его тело было полностью обездвижено. Смитбек попытался глубоко вздохнуть, а когда из этого ничего не вышло, его охватил панический ужас. Он втягивал воздух вовсю, как ему казалось, силу легких, но у него ничего не получалось. Смитбеку казалось, что он тонет. Ленка маячил над ним, темная фигура на фоне яркого прямоугольника дверного проема. В его руке оставался уже пустой шприц. Лицо доктора скрывалось в тени полей шляпы. Ленк протянул руку, взялся за край клейкой ленты на губах Смитбека и сильно рванул. «В этом уже нет необходимости. Теперь нам следует провести интубацию. Согласитесь, что с моей стороны было бы опрометчиво позволить вам скончаться от асфиксии еще до начала процедуры». Смитбек попытался набрать как можно больше воздуха, чтобы закричать, но духа хватило лишь на едва слышный шепот. Журналисту казалось, что его язык вырос до неимоверных размеров и не умещается во рту. Его нижняя челюсть бессильно отпала, и по подбородку текла струйка слюны. Чтобы втянуть в легкие хотя бы чайную ложку воздуха, Смитбеку приходилось прилагать отчаянные усилия. Темная фигура сделала шаг назад и скрылась в проеме двери. Из коридора донеслось какое-то постукивание, и еще через несколько секунд вновь появился Ленг с медицинской каталкой из нержавеющей стали и довольно большим, похожим на ящик аппаратом на резиновых колесиках. Доктор поставил каталку рядом со Смитбеком, наклонился и с помощью старинного металлического ключа снял железные браслеты с запястий и лодыжек пленника. Несмотря на весь ужас своего положения, Смитбек все же сумел почувствовать запахи плесени и нафталина, исходившие от древней одежды мучителя, и уловить тонкие ароматы эвкалипта. Создавалось впечатление, что доктор Ленг сосал таблетку от кашля. «А теперь я положу вас на каталку», — сказал Ленг. Смитбек почувствовал, что его поднимают, а затем обнаженное тело снова оказалось лежащим на холодной и жесткой металлической поверхности. Из носа текло, но Смитбек не мог поднять руку, чтобы вытереть сопли. Потребность организма в кислороде становилась все более острой. Несмотря на полный паралич, Смитбек сохранил ясное сознание и способность к ощущению. Это было ужасно. В поле его зрения снова возник Ленг. В одной руке он держал гибкую пластмассовую трубку. Надавив пальцами на нижнюю челюсть и открыв рот Смитбека как можно шире, доктор поднял руку с трубкой. Смитбек почувствовал, как пластик, чуть царапая заднее небо, проникает в трахею. У него возник сильнейший позыв к рвоте, но даже и это журналист не смог сделать. Все его мышцы были полностью парализованы. Машина искусственной вентиляции легких зашипела, и его грудь наполнилась воздухом. Облегчение, которое испытал Смитбек, было настолько полным, что он на миг даже сумел забыть об уготованной ему участи. Каталка начала движение, и над ним поплыл потолок с редкими электрическими лампами. Прошло еще несколько секунд, и потолок изменился. Он поднялся вверх, превратившись в свод какой-то большой пещеры. Каталка развернулась и остановилась. Лянг наклонился и скрылся из поля зрения. Смитбек услышал четыре щелчка. Это доктор закреплял колеса страшного экипажа. В помещении пахло спиртом и бетадином. Однако через эти запахи пробивался и другой, более страшный аромат. Лянг просунул обе руки под спину Смитбека и переложил его с каталки на другую металлическую поверхность, более широкую и значительно более холодную. Проделано все это было крайне нежно, почти любовно. Судя по всему, он оказался на хирургическом столе. Об этом говорила и батарея ярких ламп над его головой. И в этот момент Ленг перевернул Смитбека на живот. Это движение, в отличие от первого, было резким и быстрым. Теперь журналист лежал, уткнувшись лицом в металл, вдыхая кислый запах дезинфекции. Этот малоприятный аромат заставил его вспомнить о тех, кому пришлось побывать на этом столе до него. На него вновь накатил приступ тошноты и страха. Трубка искусственной вентиляции легких негромко побулькивала у него во рту. К Смитбеку подошел Ленг и, проведя ладонью по его лицу, закрыл ему глаза. Металлическая поверхность стола была холодной. Очень холодный. Смитбек слышал, как вокруг него ходит Ленг. Затем он ощутил нажим в области локтевого сустава и легкий укол в запястье. Игла без всякого усилия вошла в вену. После этого он услышал звук разрываемой марли и снова уловил аромат эвкалипта. Ленг заговорил. Доктор говорил тихо, почти шепотом. «Боюсь, что сейчас вам будет немного больно», — сказал он, закрепляя ремни на теле Смитбека. «По правде говоря, боль будет довольно сильной. Но больших научных открытий без боли не бывает, не так ли? Поэтому, умоляю, постарайтесь успокоиться. И если позволите, я дам вам полезный совет». Смитбек попытался оказать сопротивление, но его тело было где-то очень-очень далеко. Шепот не смолкал. Он звучал нежно и успокоительно. «Ведите себя так, как ведет себя газель в пасти льва. Расслабьтесь. Примите действительность такой, какая она есть. Отрешитесь от всего. Поверьте, так будет лучше». Послышался звук льющейся воды и звон стали о сталь. Это хирургические инструменты упали на дно металлической раковины. Комнату неожиданно залил яркий свет. Сердце Смитбека билось все чаще и чаще. Журналисту даже показалось, что металлический стол под ним начал раскачиваться в такт с бешеным биением его сердца. Глава 6. Нора поерзала на неудобном стуле и в который раз взглянула на часы. 10:30. Это напоминало допрос, которому она подверглась, когда нашла тело Пака. Но на сей раз все было хуже. Гораздо хуже. Она старалась отвечать как можно короче, сводя ответы к единственной фразе, но потоку идиотских вопросов не было конца. Ее спрашивали о работе в музее, о том, как хирург гонялся за ней по архиву, и о напечатанной на машинке записке от Пака. Это послание уже давным-давно находилось в руках полиции. Все эти вопросы ей уже несколько раз задавали гораздо более интеллигентные и вдумчивые офицеры, чем эта пара. Один из сидящих напротив нее копов походил на толстого тролля, второй выглядел поприличнее, но, похоже, был очень сильно в себя влюблен. Однако самым скверным было то, что список дурацких вопросов никак не желал заканчиваться. Копы постоянно перебивали друг друга и метали друг на друга злобные взгляды. Только небу было известно, что они между собой делили. «Работать в паре этим парням явно противопоказано», — думала Нора. «А они ведь, похоже, считаются партнерами. Ну и представление». «Доктор Келли», — сказал похожий на тролля коротышка по имени Феннестер, в тысячный раз заглядывая в свою шпаргалку. «Мы почти закончили». «Слава богу». После этого радостного восклицания наступило молчание, которое первым нарушил О'Грейди. Он взглянул на врученный ему только что листок бумаги и спросил. «Вы знакомы с мистером Уильямом Смитбеком?» Нора вдруг почувствовала, как ее раздражение сменилось усталостью. «Да». «Каков характер ваших отношений с мистером Смитбеком?» «Он мой бывший бойфренд». О'Грейди повертел листок в руках и продолжил. «Мы получили сообщение, что мистер Смитбек, выдав себя за работника службы безопасности, получил несанкционированный доступ к секретным картотекам музея. Это произошло сегодня, в первой половине дня. Вам известно, почему он так поступил?» «Нет». «Когда вы в последний раз говорили с мистером Смитбеком?» «Не помню», — со вздохом ответила Нора. Феннестер откинулся на спинку стула, скрестил свои мясистые лапы на груди и произнес. «Не торопитесь, доктор Келли». Коб был лыс, и лишь в самом центре его черепа сохранился островок густых и толстых, как проволока, волос. «Это просто невыносимо», — подумала Нора, вслух же сказала. «Наверное, неделю назад». «При каких обстоятельствах?» «Он донимал меня в моем рабочем кабинете». «С какой целью?» «Хотел сказать, что агент Пендергаст получил ножевое ранение. Служба охраны музея выставила его вон. Об этом имеется запись в журнале дежурств». «Что этот тип забыл в музее? Нет, он поистине неисправим». «Вам известно, что мог искать мистер Смитбек?» «Мне кажется, что я уже ответила на этот вопрос». Наступила очередная пауза, поскольку О'Грейди снова потребовалось свериться со своими записями. «Здесь сказано, что мистер Смитбек», — начал коп, но Нора не дала ему закончить. «Послушайте, почему бы вам не заняться более перспективными предметами, например, записками, которые напечатал убийца, той, которая была направлена мне от имени мистера Пака, и той, которая осталась на столе? Совершенно ясно, что преступник имеет доступ в музей. К чему все эти вопросы о Смитбеке? Я не говорила с ним целую неделю, я не знаю, чем он занят, и, по правде говоря, мне на это плевать». «Мы обязаны задать вам эти вопросы, доктор Келли», — сказал О'Грейди. «Но почему?» «Они стоят в списке, это моя работа». «Боже». Нора приложила ладонь ко лбу. Во всем этом было что-то от Кафки. «Продолжайте». «После того, как был выписан ордер на задержание мистера Смитбека, мы обнаружили взятую им на прокат машину. Машина находилась в северной части Риверсайд-Драйв. Не знаете ли вы, с какой целью мистер Смитбек арендовал машину?» «Сколько раз я должна повторять вам одно и то же? Я не говорила с ним целую неделю!» О'Грейди отложил в сторону листок и спросил. «Как давно вы знакомы с мистером Смитбеком?» «Почти 2 года». «Где вы с ним познакомились?» «В Юте». «При каких обстоятельствах?» «Во время археологической экспедиции», — сказала Нора, и вдруг почувствовала, что с трудом отвечает на последние вопросы. «Риверсайд-Драйв? Какого дьявола Смитбек туда отправился?» «Какого рода археологическая экспедиция?» Нора не ответила. «Доктор Келли?» «В каком месте на Риверсайд-Драйв?» — подняла на него глаза Нора. «Простите, не понял». О'Грейди явно растерялся. «В каком точно месте на Риверсайд-Драйв была найдена машина Смитбека?» О'Грейди порылся в бумагах и сказал. «В северной части Риверсайд-Драйв, на углу 131-й улицы». «131-й? Что он там делал?» «Именно это мы и надеялись услышать от вас. Итак, вернемся к археологической экспедиции. Вы сказали, что этим утром он получил доступ к неким картотекам. Каким именно?» «Старым картотекам службы безопасности». «Каким из них?» О'Грейди снова пробежал взглядом записи. «Здесь говорится, что Смитбек интересовался старинным личным делом». «Чьим именно?» «Об этом ничего не сказано». «Как он это сделал?» «Об этом здесь не говорится». «О боже, неужели вы не смогли это выяснить?» Лицо О'Грейди слегка порозовело, и он сказал. «Может быть, нам лучше вернуться к нашим вопросам?» «Я об этом кое-что знаю», — вмешался Феннестер. «Я оставался на дежурстве, когда ты, О'Грейди, лакал кофе с пончиками, помнишь?» «Может быть, ты запамятовал, Феннестер, но вопросы здесь задаем мы», — резко бросил О'Грейди. «Но как я могу отвечать на ваши вопросы, если вы не делитесь нужной мне информацией? одарив Огрейди ледяным взглядом, спросила Нора. «Доктор Келли права, Огрейди. Она имеет право это знать». Феннестер изобразил обворожительную улыбку и продолжил, обращаясь к Норе. «Мистер Смитбек при помощи телефонного звонка заманил одного из охранников в департамент людских ресурсов. После этого, выдав себя за работника этого департамента, он убедил оставшегося дежурного открыть некоторые шкафы с картотеками. Сказал, что проводит какую-то инспекцию». «Неужели?» Несмотря на всю свою озабоченность, Нора не могла не улыбнуться. Это был Смитбек в его лучшем виде. «И какие именно картотеки?» «Разрешение пользоваться материалами музея, выданные более 100 лет назад». «И поэтому выдан ордер на его задержание?» «Это далеко не все. Охраннику показалось, что он видел, как мистер Смитбек изъял какие-то материалы из одного ящика, поэтому мы можем обвинить его в краже и...» «Какого именно ящика?» «С личными делами за 1870 год, насколько я помню», — не скрывая гордости, сказал Феннестер. «Поскольку у дежурного возникли подозрения, служба архивов произвела перекрестную проверку всех картотек и обнаружила, что одна из них похищена. Папка, в которой содержались документы, осталась практически пустой». «Чья папка?» «Это была картотека серийного убийцы XIX века. Как его там?» «Того, о котором писала «Таймс». Мистер Смитбек, вне сомнения, охотился за дополнительной информацией о...» «Эна Хеленге?» «Точно именно так звали парня». Нора от изумления утратила дар речи. «А теперь, если вас это не затруднит, доктор Келли, вернемся к нашим вопросам», — вмешался Огрейди. «А его машину нашли на Риверсайд-Драйв, на углу 131-й. Как долго она там находилась?» «Кто знает», — пожал плечами Феннестер. «Нам известно, что он взял машину вскоре после того, как вышел из музея. За машиной ведется наблюдение. Когда мистер Смитбек к ней вернется, мы об этом сразу узнаем». «А ты не мог бы заткнуться, Феннестер?» — не выдержал Огрейди. «Поскольку ты успел выложить все конфиденциальные детали, мы, видимо, можем вернуться к допросу. Итак, доктор Келли, это археологическая экспедиция...» Нора порылась в сумочке и извлекла из нее сотовый телефон. «Никаких звонков, доктор Келли, пока мы не закончили!» Снова возник Огрейди. На сей раз голос копа звучал по-настоящему зло. Она бросила аппарат в сумку и сказала: «Прошу меня извинить, но я должна уйти». «Вы уйдете только тогда, когда мы кончим задавать вопросы», — нетерпящим возражения тоном заявил Огрейди. «Итак, доктор Келли, это экспедиция». Нора не слышала конца фразы. Она лихорадочно пыталась осмыслить полученную информацию. «Доктор Келли!» «Но не могли бы мы закончить это попозже?» — спросила она и улыбнулась, сопроводив улыбку самым умоляющим взглядом из своего обширного арсенала разнообразных взоров. Но Огрейди не стал отвечать улыбкой на улыбку. Вместо этого он нравоучительно произнес: «Мы расследуем уголовное преступление, доктор Келли, и закончим нашу беседу, лишь исчерпав все вопросы, никак не раньше». Нора помолчала немного, а затем, глядя в глаза Огрейди, сказала: «Но мне действительно необходимо удалиться, я имею в виду туалет». «Прямо сейчас?» Она молча кивнула. «Простите, но мы будем вынуждены вас туда сопровождать. Таковы правила». «Прямо в туалет?» «Нет», — покраснел Огрейди. «Только до дверей. Мы подождем снаружи». «В таком случае поторопимся. Мне действительно туда очень надо. Проблемы с почками». Феннестер и Огрейди обменялись взглядами. «Бактериальная инфекция подхватила в Гватемале во время раскопок». Полицейские с готовностью вскочили со своих мест. Они прошли мимо десятков столов, за которыми копы бубнили вопросы, и оказались в главном читальном зале. Нора спокойно шагала к выходу, не желая торопливостью чрезмерно тревожить свой эскорт. В библиотеке царила тишина. Читатели уже давно разошлись по домам. Нора первой подошла к дверям, оба копа тянули за ней в кильватере. Затем она быстро проскочила сквозь двери и резко отпустила обе створки перед носом полицейских. Дверная пружина оказалась очень упругой. Нора вначале услышала глухой удар, а затем звук падения, за которым последовали изумленные восклицания. После этого раздались крики, очень похожие на те, которые в случае опасности издает морской лев, и послышался топот бегущих ног. Она оглянулась. Феннестер и Огрейди уже проскочили через дверь и бросились в погоню. Нора знала, что находится в отличной физической форме, но оба сержанта ее поразили. Они тоже мчались с приличной скоростью. Пробежав через холл, Нора оглянулась и увидела, что более высокий коп, О'Грейди, сумел к ней приблизиться. Нора распахнула дверь, ведущую на лестницу, и понеслась вниз, прыгая через две ступени. Через несколько секунд дверь снова распахнулась, и она услышала громкие голоса и топот. Девушка ускорила спуск. Достигнув цокольного этажа, она выдернула засов и выскочила в запасник отдела палеонтологии. Перед ней был длинный и прямой, как стрела, коридор. Его освещали лампы в проволочных сетках, а на выходящих в него многочисленных дверях значилось «платнорогие», «эугипусы», «полорогие», «человекообразные». Лестничный пролет за ее спиной просто гудел от грохота. Неужели они еще больше сократили расстояние? Но почему ей не досталась пара боровов, которые вели допрос за столом слева от нее? Нора промчалась по коридору, свернула за угол и побежала дальше. Где-то поблизости должно находиться обширное хранилище костей крупных динозавров. Если она намерена избавиться от преследования, то больше всего шансов на успех у нее будет именно там. Не сбавляя скорости, она запустила руку в сумку. Ключи от хранилища лаборатории, которые она прихватила с собой утром, слава богу, оказались на месте. Возясь с ключами, Нора проскочила мимо нужных дверей. Вернувшись, она вставила ключ в скважину замка и толкнула дверь. Дверь распахнулась, когда копы вынырнули из-за угла. «Черт, они меня видели!» Нора захлопнула дверь, повернула ключ в замке и, встав лицом к длинному ряду металлических стеллажей, приготовилась бежать. И в этот момент ее осенила новая мысль. Нора открыла замок и, нырнув в проход между ближайшими стеллажами, свернула на первом перекрестке налево. Затем она, затаив дыхание, присела на корточки. Из коридора до нее доносился тяжелый топот бегущих полицейских. «Откройте!» — послышался приглушенный дверью рев О'Грейди. Нора огляделась в поисках более надежного укрытия. Помещение тускло освещало единственная расположенная высоко на потолке лампочка. Чтобы включить дополнительное освещение, нужен специальный ключ. Это было обязательное требование для всех запасников музея, поскольку сильный свет мог повредить коллекции. Так или иначе, но длиннющий проход между стеллажами был погружен в темноту. Нора услышала удар. Оставалось надеяться, что копы не настолько тупы, чтобы взламывать незапертую дверь. Если они сломают замок, то ее план рухнет. Дверь снова затряслась под мощным напором. Но затем они все же сообразили, что следует предпринять, и Нора с чувством облегчения услышала скрип открываемой двери. Стараясь передвигаться как можно тише, она отодвинулась глубже в лес гигантских костей. Здесь хранилось самое большое в мире собрание костей динозавров. Динозавров хранили не в сборе, если так можно выразиться, а россыпью на массивных полках. Полки были сооружены из двутавровых стальных балок, скрепленных между собой стальными же угольниками. Здесь были штабеля бедренных костей, толстых, как стволы деревьев. Сотни черепов размером с автомобиль и огромные куски горной породы, заключенными в них костяками. В хранилище стоял запах, который обычно бывает внутри древнего каменного собора. «Мы знаем, что вы здесь!» — послышался голос Феннестера. Нора затаила дыхание. Перед ней промелькнула крыса и скрылась в пустой глазнице аллозавра. Верхние полки терялись где-то в темноте. Здесь, как и в большинстве запасников музея, в расположении стеллажей не было никакой логики. Они стояли под разными углами и были разной высоты, прирастая в размерах вот уже 150 лет. Лучшее место, чтобы затеряться, представить было трудно. «Бегство от полиции еще никому не шло на пользу, доктор Келли! Сдавайтесь, и мы поступим с вами по-хорошему!» Нора, укрывшись за гигантской, размерами в хорошую квартиру-студию черепахой, пыталась припомнить план хранилища. Похоже, что во время предыдущих визитов сюда она не видела задней двери. Большинство запасников имели в целях безопасности лишь один вход. И сейчас этот вход, он же и выход, был заблокирован полицейскими. Надо заставить их двигаться. «Доктор Келли, я не сомневаюсь, что мы можем договориться. Прошу вас, выходите!» Нора улыбнулась. Что за парочка недотеп? Смит бы к волю над ними потешился бы. При мысли о журналисте от ее улыбки не осталось и следа. Теперь она знала, что этот тип сотворил. Он отправился в дом Ленга. Скорее всего, он знал гипотезу Пендергаста о том, что Ленг жив и обитает в своем старом доме. Проходимец, видимо, вытянул у О'Шонесси адрес. Этот парень способен разговорить и немого. Впрочем, О'Шонесси мог быть здесь и ни при чем. Смитбеку всегда хорошо удавались журналистские расследования. Он прекрасно знаком со всеми досье музея. Пока она и Пендергаст трудились в поисках адреса, Смитбек отправился прямиком в архив музея и напал там на золотую жилу. Зная этого человека, Нора не сомневалась, что он немедленно, ни секунды кинется в дом Ленга. Вот почему он арендовал машину и отправился на Риверсайд-драйв. Ему не терпелось взглянуть на дом. Но Смитбек не тот человек, чтобы ограничиться созерцанием. Дурак, проклятый дурак. Нора осторожно нащупала мобильный телефон и набрала номер, не доставая трубку из сумки. Толстая кожа приглушала писк кнопок. Но телефон не работал, поскольку сигнал экранировали стальные полки и древние кости, не говоря уж о массивных стенах самого здания. Но это, скорее всего, означало и то, что призывы копов по рации тоже никто не услышит. Если ее план сработает, то непроницаемость пойдет ей только на пользу. «Доктор Келли!» — голоса теперь доносились откуда-то слева. Копы отошли от дверей. Она поползла между стеллажами, напрягая зрение, чтобы увидеть полицейских. Но увидела она не людей, а лишь пробивающийся сквозь штабеля костей луч фонаря. Терять время нельзя, надо отсюда уходить. Нора внимательно прислушивалась к шагам полицейских. Отлично, они, похоже, по-прежнему держатся вместе. Каждый из них желал схватить беглянку и заслужить благодарность. Никто не остался охранять дверь. Ну и тупицы. «Хорошо!» — крикнула она. «Сдаюсь! Прошу прощения! Я, кажется, просто потеряла голову!» До слуха вначале долетел возбужденный шепот, а затем и крик О'Грейди. «Стойте на месте! Мы идем к вам!» Нора услышала, как они двигаются в ее направлении. Вначале они быстро шагали, а затем перешли на бег. Луч фонаря заметался по костям динозавров. Следя за направлением луча, Нора, пригнувшись, двинулась в направлении выхода из хранилища. Она старалась передвигаться быстро и бесшумно. «Где вы?» — голос звучал тише, а с преследователей ее теперь отделяли несколько рядов стеллажей. «Доктор Келли!» «Она была здесь, О'Грейди!» «Чтоб ты сдох, Феннестер! Она была значительно даль...» Нора молнией пронеслась в дверь, захлопнула ее за собой и, мгновенно повернувшись, вставила ключ в прорезь замка. Еще через 5 минут она уже была на улице. Тяжело дыша, она достала из сумочки мобильник и набрала номер. Глава 7. Роллс-Ройс бесшумно подкатил к тротуару 72-й улицы. Пендергаст вышел из машины и задумчиво остановился в тени Дакоты. Мотор работал на холостых оборотах. Беседа с двоюродной бабкой оставила в его душе почти незнакомое ему чувство ужаса. Впрочем, все было не совсем так. Этот ужас постепенно нарастал с того момента, когда он впервые услышал об открытии страшного могильника на Кэтрин-стрит. Вот уже много лет он нес молчаливую вахту, изучая отчеты ФБР и Интерпола. Пендергаст искал в них специфический почерк преступника, надеясь, что никогда его не найдет. Однако где-то в глубине души специальный агент постоянно опасался, что это все-таки произойдет. «Добрый вечер, мистер Пендергаст», — сказал охранник, выходя из своей будки. В руке, затянутой в белоснежную перчатку, он держал конверт. При виде конверта ужас, который испытывал агент ФБР, возрос многократно. «Спасибо, Джонсон», — произнес Пендергаст, не притрагиваясь к конверту. «Не появлялся ли здесь сержант О'Шонесси? Я, кажется, вас об этом предупреждал». «Нет, сэр, не появлялся». Пендергаст погрузился в раздумье. «Понимаю», — сказал он после продолжительной паузы. «Это вы приняли пакет?» «Так точно, сэр». «Не могли бы вы сказать, кто вам его вручил?» «Весьма милый и очень старомодный на вид пожилой джентльмен». «В котелке?» «Именно так, сэр». Пендергаст изучил выполненную четким каллиграфическим почерком надпись на лицевой стороне конверта «А. Л. Пендергасту, эсквайру, доктору философии, Дакота. Лично и конфиденциально». Конверт ручной работы был склеен из старинной плотной бумаги с неровными краями. Таким сортом бумаги пользовалось семейство Пендергастов для личной переписки. Хотя конверт успел пожелтеть от времени, надпись на нем была совсем свежей. «Джонсон, не могу ли я позаимствовать ваши перчатки?» — спросил Пендергаст у охранника. Охранник был слишком хорошо вымуштрован, чтобы удивиться. Натянув перчатки, Пендергаст скользнул в освещенную будку и сломал печать. Соблюдая крайнюю осторожность, он открыл конверт и заглянул внутрь. Там оказался единственный сложенный вдвое листок бумаги. В листке находился небольшой отрезок какой-то сероватой нити. Неопытному глазу он мог показаться куском тонкой рыболовной лески. Но Пендергаст сразу узнал в нем обрывок нерва, изъятый, вне сомнения, из нервного узла, известного под названием «конский хвост». Надписи на сложенном листке не было. Пендергаст поднес бумагу ближе к свету, но ничего, включая водяные знаки, не увидел. В этот момент раздался звонок его мобильного телефона. Он аккуратно отложил листок, достал аппарат из кармана, поднес его к уху и негромко произнес нейтральным тоном. «Слушаю», — говорит Нора. «Смитбек узнал, где живет Ленг». «И?» «Он отправился туда. Думаю, что он забрался в дом». Поиски. Глава первая. Нора с опаской следила за мчащимся по Central Park West Роллс-Ройсом. Роллс лихо лавировал в уличном потоке, а ярко-красный пульсирующий фонарь над ветровым стеклом совершенно не соответствовал марке машины. Автомобиль остановился, взвизнув резиной. «Садитесь!» — крикнул Пендергаст, высунувшись из распахнувшейся задней дверцы. Нора влезла в автомобиль, машина рванулась вперед, и, не ожидавшая такого ускорения девушка, рухнула на белую кожу заднего сиденья. Глядя прямо перед собой, Пендергаст опустил разделяющий их кожаный подлокотник. Таким мрачным Нора его никогда еще не видела. Создавалось впечатление, что агент ФБР не замечает, что происходит вокруг него. Слегка покачиваясь на крышках канализационных люков, автомобиль с огромной скоростью летел на север. Деревья Центрального парка справа от них сливались в сплошную серую полосу. «Я пыталась связаться со Смитбеком по сотовому телефону», — сказала Нора, — «но он не отвечает». Пендергаст молчал. «Вы действительно верите в то, что Ленг жив?» «Мне это известно совершенно точно». Нора молчала, не решаясь задать следующий вопрос. Нет, она должна спросить. «Вы полагаете, что он захватил Смитбека?» «На копии счета за аренду машины указано, что он обязуется вернуть ее к 5 вечера», — не сразу ответил Пендергаст. «К 5 вечера». Норе вдруг стало страшно. Смитбек опаздывал с возвращением автомобиля на 6 часов. «Если он оставил машину неподалеку от дома Ленга, у нас еще есть шансы его найти», — заметил Пендергаст, и, опустив стекло, отделяющее водителя от пассажиров, сказал: «Проктор, после 131-й улицы мы начнем искать Ford Taurus серебристого цвета. Нью-Йоркский номерной знак ELT-7734 и наклейка прокатной фирмы». После этого он поднял стекло и откинулся на спинку сиденья. Машина свернула на Соборный бульвар и помчалась в направлении реки. «Мы узнали бы адрес Ленга в ближайшие 48 часов». — сказал Пендергаст так, словно обращался к самому себе. — Мы были совсем рядом. Еще немного, и проблема была бы решена. Для этого требовалось лишь соблюдать осторожность и действовать методично. Теперь же у нас этих 48 часов нет. — Сколько же времени у нас есть? — спросила Нора. — Боюсь, что времени у нас уже не осталось, — пробормотал Пендергаст. Глава вторая. Кастер наблюдал за тем, как Брисбейн, открыв дверь своего кабинета, раздраженно шагнул в сторону, предлагая им войти первыми. Капитан переступил через порог. Вернувшееся к нему чувство уверенности придало его шагам особую значимость. Торопиться теперь не нужно. Он остановился и осмотрел офис. Очень чистый и очень модерновый. Хром и стекло. Два огромных окна выходили на центральный парк, за которым виднелась стена мерцающих огней 5-й авеню. Взгляд капитана задержался на письменном столе, занимавшем господствующую позицию в самом центре комнаты. Антикварная чернильница, серебряные часы, другие дорогостоящие безделушки. На столе стоял стеклянный ларчик, заполненный до краев драгоценными камнями. Очень мило. Не пыльная работенка у этого парня. «Прекрасный кабинет!» — произнес капитан вслух. Брисбен в ответ на комплимент лишь пожал плечами. Затем он повесил смокинг на спинку стула и уселся за свой роскошный стол. «У меня мало времени!» — воинственно заявил он. — Сейчас 11 вечера. Выкладывайте, что хотите сказать, и после этого прикажите своим людям не появляться на территории музея до тех пор, пока мы не договоримся о дальнейших действиях. — Конечно, конечно, — поспешно ответил Кастер. Он перемещался по кабинету, взвешивая на руке различные безделушки и восхищаясь развешанными на стенах картинами. Капитан видел, что Брисбен злится все сильнее и сильнее. — Прекрасно. Пусть парень попотеет. Рано или поздно он обязательно что-то скажет. «Может быть, продолжим наше дело, капитан?» — сказал Брисбен, демонстративно показывая на кресло. Кастер столь же демонстративно продолжал экскурсию по кабинету. Кроме безделушек, ящика с самоцветами и картин, в кабинете ничего не было. Если, конечно, не считать полок на одной из стен и шкафа. «Насколько я понимаю, мистер Брисбен, вы являетесь генеральным юридическим советником музея». «Именно так. Весьма важный пост». «По правде говоря, да». Кастер подошел к полкам и внимательно изучил размещенные на одной из них перламутровые ручки. «Я понимаю, что вы не очень довольны нашим вторжением. Это заявление внушает мне оптимизм. Вы полагаете, что это место в некотором роде принадлежит вам? В музее вы чувствуете себя как бы защищенным». «Именно». Кастер кивнул и приступил к изучению полки со старинными китайскими табакерками, украшенными драгоценными камнями. Капитан взял одну из них в руки и продолжил. «И вам, естественно, не нравится банда болтающихся по музею полицейских?» «Честно говоря, совсем не нравится. Я уже несколько раз вам это говорил. Между прочим, капитан, эта табакерка очень дорого стоит». Кастер вернул табакерку на место и взял какой-то другой предмет. «Как мне представляется, вся эта история дорого вам обошлась. В начале обнаружения этих скелетов, я говорю о жертвах серийного убийцы 19 века, затем письмо, найденное в архиве музея. Крайне неприятные события. Подобная антиреклама способна нанести музею существенный вред. А потом это ваша сотрудница, как ее там, Нора Келли». Кастер сразу обратил внимание на то, что это имя было произнесено совсем иным тоном. Голос Брисбена прозвучал очень неодобрительно. Генеральный советник явно недолюбливал эту женщину. Создавалось впечатление, что она нанесла ему какую-то личную обиду. «Кажется, это она нашла скелеты и письмо. Я не ошибаюсь? Вы требовали, чтобы она прекратила участвовать в деле, не так ли? Опасались антирекламы, я полагаю». «Я считал, что ей следовало бы заниматься своими делами, теми, за которые она получает жалование». «Вы не хотели, чтобы она помогала полиции?» «Естественно, я хотел, чтобы она оказывала помощь полиции. В то же время я не мог допустить, чтобы она манкировала своими прямыми обязанностями». Кастер кивнул с понимающим видом и продолжил. «Да, конечно. И после этого ее едва не убили в архиве. Лишь чудом она спаслась от преследования хирурга». С этими словами Кастер проследовал книжные полки с полудюжиной толстенных томов юридического содержания. Постучав пальцем по корешку одного из фолиантов, Кастер спросил. «Вы юрист?» «Генеральный советник обычно означает юрист». Сарказм Брисбена не оставил даже царапины на броне Кастера. «Понимаю. И как давно вы здесь?» «Чуть больше 2 лет. И вам здесь нравится?» «Это очень интересная работа. Однако послушайте, ведь мы, кажется, собирались обсудить, как удалить полицейских из музея». «Скоро мы к этому приступим», — сказал капитан и спросил. «Вы часто бываете в архиве?» «Не очень. Впрочем, в последнее время стал бывать чаще. После того, как началось это столпотворение». «Понимаю. Любопытное место этот ваш архив», — заметил капитан и оглянулся, чтобы посмотреть, какой эффект произвели его слова. «Глаза, смотри ему в глаза». «Да, некоторые, насколько я знаю, считают архив очень интересным местом. Но вы в их число не входите. Коробки с бумагами и покрытые плесенью предметы меня не интересуют. И тем не менее, вы побывали там... сейчас взглянем...» Кастер сверился с записями в блокноте и закончил. «Не менее 8 раз за последние 10 дней. Приведенное вами число посещений вызывает у меня сомнения. Но в любом случае я ходил туда по вопросам, связанным с деятельностью музея». «В любом случае», — повторил Кастер, сверля собеседника проницательным взглядом. «Архив — место, где было обнаружено тело мистера Пака и где Нора Келли лишь чудом избежала гибели. Вы об этом уже упоминали. Скажите, репортер по имени Смитбек вас очень раздражает?» «Раздражает — это слишком мягко. Вам не нравится, что он вертится под ногами? Впрочем, кому это может понравиться?» «Рад, что вы разделяете мою точку зрения. Вы, наверное, слышали, как он, выдав себя за работника службы безопасности, похитил принадлежащие музею документы». «Слышал, слышал. По правде говоря, мы ищем этого типа. Но он куда-то исчез. Да, кстати, вам случайно неизвестно, где он может находиться?» — произнес Кастер, сделав небольшой упор на последнюю фразу. «Естественно, нет». «Естественно, нет», — сказал капитан и вновь переключил свое внимание на драгоценные камни. Он постучал толстым пальцем по стеклу и продолжил. «А еще есть этот специальный агент ФБР, Пендергаст, тот, на которого напали. Весьма неприятный и раздражающий тип». На сей раз Брисбейн предпочел промолчать. «Вам не очень нравится, что он бывает здесь, не так ли, мистер Брисбейн?» «Нам достаточно полицейских, которые ползают по музею. Зачем осложнять обстановку, добавляя к ним ФБР? Да, возвращаясь к вопросу о кишащих в музее полицейских. Особенно любопытным, мистер Брисбейн, мне представляется то, что...» Конец фразы Кастер оставил висеть в воздухе. «Что вам представляется особенно любопытным, капитан?» В приемной послышался какой-то шум, дверь распахнулась, и в кабинет валился сержант полиции. Форма сержанта была покрыта пылью, а на лбу блестели крупные капли пота. «Капитан!» — выдохнул он с округлившимися глазами. «Мы допрашивали эту женщину из музея, а она заперла нас!» Кастер взглянул на копа, как его там, кажется, О'Грейди, с осуждением, и сказал. «Не сейчас, сержант, разве вы не видите, что я разговариваю? Но...» «Ты слышал, что сказал капитан?» — вмешался Нойс и повел протестующего сержанта к двери. Выждав, когда закроется дверь, Кастер вновь повернулся лицом к Брисбейну. «Наибольшее любопытство у меня вызывает интерес, который вы проявили к этому делу», — сказал он. «Это моя работа. Мне это известно. Вы весьма преданы делу. Кроме того, я заметил, насколько глубоко вы занимаетесь кадровыми вопросами. Наем, увольнение. Это действительно так. Рейнхард Пак может служить примером вашей активности». «Причем здесь Пак?» Кастер снова сверился с записями в блокноте и сказал. «Почему вы пытались уволить мистера Пака всего за 2 дня до того, как он был убит?» Брисбейн открыл рот, чтобы ответить, но тут ему в голову пришла какая-то новая мысль, и он промолчал. «Вы согласитесь, мистер Брисбейн, что мы имеем весьма странное совпадение по времени?» «Капитан!» — с едва заметной улыбкой ответил Брисбейн. «Я считал этот пост совершенно лишним. Музей в данный момент испытывает финансовые затруднения, а мистер Пак, как бы это выразиться, отказывался идти на сотрудничество. Но к убийству, поверьте, это не имеет ни малейшего отношения». «Но вам не позволили его уволить, не так ли?» Пак проработал в музее более 1/4 века. Совет решил, что увольнение может отрицательно отразиться на моральном климате. «После такого поражения вы, наверное, очень рассердились». Улыбка Брисбейна стала ледяной, и он произнес. «Капитан, надеюсь, вы Не предполагаете, что я имею какое-то отношение к убийству старика?» «Неужели вам так показалось?» — изумленно вскинув брови, спросил Кастер. «Поскольку я считаю ваш вопрос риторическим, то позволю себе оставить его без ответа». Кастер улыбнулся. Он не знал, что такое риторический вопрос, однако нутром чувствовал, что его вопросы бьют в цель. Капитан еще раз постучал пальцем по стеклянной шкатулке с самоцветами и огляделся по сторонам. Он уже осмотрел весь кабинет. Оставалось проверить только стенной шкаф. Капитан подошел к шкафу, взялся за ручку дверцы и, задержавшись в этом положении, спросил. «Но ведь это вас действительно рассердило, не так ли? Я имею в виду отпор, который вы получили». «Никому не нравится, когда отменяют его распоряжение», — с кислым видом ответил Брисбейн. «Этот тип был анахронизмом, а методы его работы оставались крайне неэффективными. Взять хотя бы пишущую машинку, которую он использовал в своей переписке». «Да, машинка, та, на которой убийца напечатал письмо. Или, вернее, два письма. Итак, насколько я понял, вы о существовании этой машинки знали». «О ней знали все». Пак прославился тем, что категорически отказывался оборудовать компьютерный терминал на своем рабочем месте. Старик не хотел пользоваться электронной почтой. «Понимаю», — протянул Кастер и открыл дверцу стенного шкафа. И словно по сигналу с верхней полки упал старомодный котелок. Шляпа подпрыгнула на полу, описала круг и замерла у ног Кастера. Кастер в изумлении посмотрел вниз. Он не верил своим глазам. Такие чудеса случаются лишь в детективных романах Агаты Кристи. В обычном полицейском расследовании подобная развязка просто невозможна. Кастер посмотрел на Брисбейна, вопросительно вскинув брови. Генеральный советник вначале смутился, затем заволновался и в конце концов разозлился. «Котелок — часть наряда для костюмированных балов, которые проводятся в музее. Вы сможете это без труда проверить. Меня в нем все видели. Я пользуюсь одним и тем же костюмом не один год». Кастер сунул голову в шкаф, порылся немного в его недрах и извлек на свет черный зонт. Затем он уперся кончиком зонта в пол и нажал на кнопку. Зонт раскрылся, и полицейский, оставив его на полу рядом с котелком, вопросительно взглянул на Брисбейна. «Но это же абсурд!» — возмутился заместитель директора. «Я ничего не говорил», — произнес Кастер, перевел взгляд на Нойса и спросил. «Вы, сержант, что-нибудь сказали?» «Никак нет, сэр, я все время молчал». «Итак, мистер Брисбейн, что именно вы считаете абсурдным?» «То, о чем вы думаете?» Генеральный советник с трудом подбирал нужные слова. «Что я... Но вы же понимаете, это полная чушь!» Кастер заложил руки за спину и медленно, очень медленно двинулся к Брисбейну. Приблизившись к столу, он наклонился и с нажимом, но в то же время негромко спросил. «А о чем я думаю, мистер Брисбейн?»